Тускло горел экран на ладонника, работающего в ждущем режиме. За входом едва заметно кружили на фоне серого пятна железной дороги листья. Карусель тоже вздремнула, но была готова в любую минуту принять следующую жертву. Я слушал ночь. Далекий металлический перестук западной окраины свалки, редкие вороньи крики, неясный шум со стороны болота, похожий на протяжные жалобные вздохи. И едва слышный, скорее осязаемый самым естеством ветерок. Он не завывал, он даже не постановал. Этот ветерок нежно ласкал все вокруг. Километры скореженной техники и тысячи брошенных жилищ. Помертвелые растения и гнилые столбы. Неспящих чудовищ и потустороннюю энергию аномалий. Ветерок был легким дыханием зоны, чужим жутким дыханием единого организма. Все эти звуки давно стали для меня привычными. Они вытеснили самые отдаленные уголки памяти, шепот листвы в летние ночи, дружелюбный лязг последнего трамвая и важное гудение, выходящее на поверхности ветки метро, приветливую трель домофона и бесконечно проснулся я рывком. Машинально взял калаш за цевьё и с неудовольствием почувствовал, что правая рука втекла. Кисть противно покалывала, пальцы слушались плохо. Застань меня в таком положении гипотетический противник, и, как говорил один мой хороший знакомый, казус бы вышел неимоверный. Снаружи что-то изменилось, из просонья. Я даже не сразу догадался, что именно. Новый шипящий звук добавился в обычную утреннюю песнь росы. Лишь несколько секунд спустя до меня дошло. Пошел дождь. «Не было печали», — проворчал я, разминая руку и надевая царевший жилет. Сигнализация с колокольчиком рассчитана на полный профанов. Вернулся во внутренний карман рюкзака. Некоторое время я стоял без движения, прислушиваясь. Вроде тихо, лишь дождь. Сканер тоже молчал. Что ж, тогда в путь. Выбравшись из окна, я набросил капюшон и огляделся. Лило не сильно, но монотонно. Видимо, ливень зарядил надолго, и переждать его в укрытии не имело смысла. Нужно было двигаться. К тому же, до обозначенной на купленном ПДА локации оставалось не так уж далеко, пару километров. Только 2 км по зоне во время проливного дождя равноценно десятку в сухую погоду. Пробуждались некоторые мутанты, вроде болотных тварей. Большинство аномалий проявляли нестандартные свойства. Да вообще, кому охота лишние волосы терять после кислотных осадков? Впрочем, последний пункт меня волновал не шибко. Ведь свою растительность я потерял еще 3 года назад, когда получил дозу рентген во время рейда по милитари. Жарко там случилась заваруха, помнится. Хорошо, хоть мини-сталкер все еще торчит между ног, когда требуется. Глядя в оба, я двинулся вперед. Под берцами зачавкала земля, комья грязи и травы тут же налипли на подошвы, существенно затруднив передвижение. И хотя я старался выбирать пятачки и тропы с травой и гравием, все равно через 1/4 часа был в грязище по самые брови. На кой ляд, спрашивается, накануне тратил драгоценную воду и приводил себя в порядок. Зеленый кисель я заметил издалека. Даже сквозь пелену дождя его изумрудное мерцание довольно четко очерчивало границы озерца, солнце в которое было бы довольно глупым и болезненным способом суицида. Дело в том, что это аномальное вещество по свойствам напоминало концентрированную кислоту и оставляло на теле соответствующие химические ожоги. Ученых давно мучил вопрос, почему же тогда кисель не разъедает почву или иную местность, на которой образуется. Ну, на то она и аномалия, чтобы ботанам мозги канифолить. Наше дело простое – обойти и запомнить местоположение, чтобы на обратном пути не вляпаться. Обогнув изумрудное озерцо, я сверился с картой на ПДА и направился дальше. До полуразрушенных строений бывшего кирпичного завода я добрался через 2,5 часа. По дороге мне пришлось потратить несколько болтов, чтобы обозначить границы единственного прохода в сплошной стене гравий-каракатиц, на которую я напоролся аккурат между 2 пятиэтажками. Обходить дома не имело смысла. По обе стороны были размыты рвы с подозрительно синеватой водой, лезть в которую я бы, пожалуй, и по дулам пистолета не рискнул. Ну а россыпь трамплинов я благополучно обошел по широкой дуге, благо ничего не мешало. Панорама завода со стороны выглядела не то чтобы как-то особенно удручающе. На зоне все выглядело удручающе, но уж больно жалко. От этих подернутых струями ливня силуэтов труб и замалеванных тусклыми узорами граффити стен веяло каким-то почти человеческим одиночеством и тоской. Я сначала даже засомневался, а не контролер ли здесь обитает. Но локатор не фиксировал не только присутствие опаснейшего псионика, но и вообще ничего на полкилометра окрест. Поэтому я взял автомат поудобней и вошел в боковые транспортные ворота, с трудом отодвинув тяжелую створку. Не успел я сделать несколько шагов, как датчик словно взбесился. Он завибрировал, налился красным, показывая, что вокруг сплошные аномалии. Конвульсивно замигали панелька тревоги первой степени, и ПДА вырубился. Я повертел его в руках и попробовал перезагрузить. Шиш! Он даже заставку биоса не показал. Он не моргнул ни единым диодом. Создавалось ощущение, что гаджет попал под сильный электромагнитный импульс. Мои кварцевые часы продолжали отсчитывать секунды и минуты. Поэтому сия версия отпала сразу. Да и мало ли в зоне аномалий, в радиусе действия которых электроника не работает. Вывод напрашивался один. Осторожность надо возвести в квадрат. Из-под капюшона, с кромки которого капала вода, осмотрел внутренний двор заброшенного комбината по производству кирпича. Когда-то давно здесь, видимо, был навес, но теперь от него остались лишь несколько погнутых опор и море битого шифера под ногами. Печи для закалки покоились прямо под открытым небом. Три здоровенных железных цилиндра полутораметрового диаметра были установлены на бетонные блоки. Трубы для подачи воздуха или чего-то еще прогнили. Теперь об их изначальной конфигурации можно было лишь догадываться по уцелевшим фрагментам, висевшим на кронштейнах. Массивные заслонки двух печей были наглухо закрыты и, по всей видимости, окончательно дефундировались каркасами много лет назад. А вот заслонку дальнего резервуара заклинило в полуоткрытом положении, отчего казалось, что огромная темно-коричневая пасть просит пожрать. Вокруг печей валялось множество ржавых частей от внутреннего оборудования завода. Куски конвейерных лент, обломки прессов, формовочные приспособления, испорченные до неузнаваемости детали. Финальным штрихом унылого пейзажа служил остов бульдозера без ковша, верхней части кабины и гусениц, возвышающийся скорбным памятником былой промышленной мощи. «Картина ясна», — как говаривал один мой знакомый. Не мудрено, что приятели ветерана, который, судя по записи на ПДА, пропал именно здесь, ничего не нашли. В этом кавардаке даже труп здоровенного кровососа затерялся бы. Что уж говорить о крохотном артефакте. Да и был ли он, этот загадочный артефакт? Я вздохнул и развязал мешочек с оставшимися болтами. 5 штук. Не густо, прямо скажем. Хорошо, если хватит на обратный путь. С учетом того, что на ладонях не фурычит. Неизвестно, зафурычит ли теперь вообще. Дождь продолжала лить с неба, которая при подключении толики фантазии походила на разобранный и перевернутый свинцом аккумулятор. Я вновь оглядел внутренний двор, в надежде обнаружить хоть какую-нибудь необычную деталь, которая могла остаться, если любопытный ветеран действительно угодил здесь в незнакомую аномалию. Взгляд скользнул по влажным железякам, лизнул темные бока печей, отмерил расстояние от здания до забора, съехал вниз по гнутой опоре и уперся в крышку канализационного люка, валяющуюся среди прочего мусора. Самую обыкновенную, с рифленой внешней стороны. Таких делали миллионы в советское время. В обычную круглую крышку, на которой чернела краска. 8. Или символ бесконечности. Это как посмотреть. Дождь уже почти смыл изображение, оставив на чугуне бесформенные темные разводы. Птичка интуиция незамедлительно долбанула в затылок своим острым клювиком. Откуда здесь этот символ? Ведь вокруг ни души. Бессмысленно. Быть может. Но я давно усвоил одну истину. Каждой бессмыслице есть свой смысл. Главное посмотреть под нужным углом. Помнится, Дрой говорил о похожем значке, обнаруженном на месте загадочного исчезновения одного из новеньких сталкеров своей группы. А еще он упоминал, что краска была свежая. Совпадение не исключено. Только вот слишком много их рядышком всплывает совпадений. В общем, если и было что-то странное на богом забытом кирзаводе, то это пресловутая крышка с расплывшимся черным пятном. Рассудок мой, правда, снова вякнул, что совершенно не обязательно. Символ опрокинутый на борт 8 выведен свежей краской. Он невозможно, что клякса уже много лет украшает круглую железяку, а моему воображению просто-напросто вздумалось зарисовать недостающие детали. Рассудок в который раз попытался возобладать над откровенной глупостью, но интуиция быстро натюкала Хальнику по маковке, и тот заткнулся. «Не к добру это, должу я вам, братцы, когда разум тухнет под напором предчувствий. Ох, не к добру!» Я вытащил один из 5 болтов и, пока не прошел азарт, запустил его по пологой траектории в сторону крышки. Болт со звоном ударился в чугунный блин и отскочил за бород. Не делая резких движений, я стал пробираться к злополучной колодезной затычке. Про себя же решил, если там ничего нет, то сверну шею птички интуиции к чертовой матери и не стану впредь слушать ее увещеваний. Добравшись до цели, я забросил калаш на плечо, взялся за скользкий край и силой толкнул крышку в сторону. Кого люка под ней, как и следовало ожидать, не обнаружилось. Лишь куча всякого металлического и пластикового хлама. Только вот... Опа! Я нагнулся, чтобы повнимательно рассмотреть предмет, выделяющийся на фоне общей бурой массы. Он был похож на короткую ленту Мёбиуса. А вот на что он не был похож, так это ни на один известный мне артефакт. А я, братцы, повидал этого добра на своем веку предостаточно. Перекрученная штуковина из неизвестного материала, приятного вишневого цвета, лежала передо мной. Хочешь — бери, хочешь — беги. Я мысленно погладил по вертлявой головке птичку-интуицию и снял с пояса герметичный контейнер. Обращаться с артефактами стоило крайне осторожно, ибо даже у самых распространенных из них не все свойства были досконально изучены. Что уж говорить об образце неклассификации. Интересно, это хреновина сильно излучает. Эх, блин, как не вовремя ПДА со встроенным счетчиком Гейгера отказал-то. Когда я закончил с помощью диалектического огня упорного пинцета упаковывать находку и, наконец, выпрямился, то обнаружил чрезвычайно неприятный момент. Казус, как говорил мой хороший знакомый, неимоверный. Возле дальней печи с приоткрытой заслонкой стоял коренастый мужик в кожанке и направлял на меня бакан без подствольника. Я сразу узнал в нем беса, главаря одного из местных бандитских кланов. Он, в отличие от основной массы этого криминального требья, обладал выдающимися умственными способностями и не кичился тем, что живет по понятиям. «Отдай хабар, минор!» — крикнул он. «И уйдешь отсюда живым!» «Скорее я под выбросом на Гишова позагораю!» — кликнулся я, прикидывая, в какую сторону лучше прыгнуть, чтобы не сломать хребет и успеть достать из-за плеча автомат. Расклад по предварительным расчетам получался хреновым. Прыгать-то можно было и вправо, и влево, а вот с оружием заминочка выходила. Я не успевал добраться до автомата, ну никак. Насколько я знал, бес отличный стрелок, и ему не составит особого труда изрешетить меня прежде, чем я ладонь на цевьё положу. Паршивец не сделал этого, до сих пор лишь по причине рудиментарного благородства. Типов безоружных не стреляют. Оставался либо пистолет, либо нож. Мой отлично сбалансированный десантник на таком расстоянии малоэффективен, ибо я не смогу быстро выхватить его из ножен и точно попасть в беса. Значит, старина Бен. Я провокационно поинтересовался сквозь шум и дождя. «Пристрелишь?» «Брожу себе, никого не трогаю», — хмыкнул бес, словно не услышал моего вопроса. «И тут ты заявляешься. И схоронился в печке, значит». «Думаю, пережду, чтобы не палить место». Он вдруг замолчал и цыкнул зубом. «Ты везучий, сукин сын, минор. Как тебе удалось так быстро отыскать бумеранг?» «Бумеранг, стало быть», — отметил я про себя. «Так, значит». Бес знал, что искал, вслужись извил. Мне министр обороны Украины нашептал, что он под колодезной крышкой лежит. «Очень не хотелось дело». Я пошатнулся вправо и резко сиганул влево, одновременно вытягивая пистолет из кобуры. В полете я успел выстрелить дважды, а бес выпустил в мою сторону целую очередь. К счастью, мимо. Облачка пороховых газов некоторое время разбивались дождевыми каплями, скрывая мое дальнейшее перемещение. Больно приземлившись на бок, я перекатился, ушел с возможной линии атаки и двумя скачками оказался за ближайшим железным резервуаром. Не останавливаться немедленно было нельзя, потому что бес уже обходил меня по широкой дуге, прыгая с детали на деталь и посыпая свинцовым градом. Я, рискуя переломать ноги, перебежал за тыльным сторонам печей к дальней, за которой прятался бес, и на излете мысли заскочил внутрь, чуть не шарахнувшись башкой о край заслонки. Бандит быстро сообразил, что его примитивно обошли с тыла, и тут же блокировал меня в печи. Он попробовал было сунуть ствол внутрь, чтобы открыть неприцельный огонь, но я уже успел скинуть калаш и так зарядил по кончику кабака на одиночном, что гаду чуть кисть не вывернуло дернувшимся автоматом. Тут бы мне и атаковать, но я как назло замешкался. Бес подобрал выбитое из рук оружие, безрезультатно попробовал еще пару раз достать меня рикошетом и затаился. Так возникла патовая ситуация, в которую мы сами себя загнали. Дождь продолжал стучать по железному боку резервуара. Раскатистые удары капель сливались в неприятный влетающий гул, похожий на шепот ужасного монстра. Я сидел внутри, бес снаружи. Внезапно я почувствовал движение на внутреннем дворе кирзавода, и монотонный шепот ливня добавился какой-то новый звук. Мне стало дюже не по себе. «Опачки!» — прокомментировал бес. «Приехали! Крышка тебе, фонящее тело!» Мне сделалось еще неуютней. То ли пугает, то ли и впрямь что-то там происходит, что мне не видать отсюда. Загривком чую. Слышал о блуждающих жарках, участливо осмеливался бес. И резюмировал самым елейным тоном, на который был способен. Одна из таких штук сейчас уверенно дрейфует к тебе. Я промолчал, продолжая сосредоточенно смотреть через прорезь прицельной планки на светлое пятно вдоль заслонки. Если это блеф, то ни в коем случае нельзя идти на поводу лукавого хмыря и вступать в диалог. «Не веришь!» — утвердительно крикнул бес. «Интересно, что ты предпочтешь? Выскочить под мою пулю или заживо сгореть в этой плавине, когда жарко доберется до тебя?» И тут я почувствовал, будто стало теплее. Кончики пальцев закололо, волоски на предплечьях зашевелились. Судя по внешним признакам, неподалеку действительно оказалось жарко. Демоны зоны. Ведь еще полчаса назад на территории комбината не было никаких аномалий. Это по меньшей мере нечестно. «Метров 5 осталось до контакта и разрядки», — цинично сообщил бес. Я крепился из последних сил, чтобы не нахамить ему и не выбежать из этой проклятой печки. К тому же меня долбанул приступ клаустрофобии. Пространство вокруг будто бы стало меньше, темный свод начал плавно опускаться. Если жарко разрядится возле резервуара, я превращусь в горку пепла. «Артефакт уже сгорит», — крикнул я наконец. «Не жалко». «Не сгорит», — уверенно ответил бес. И от его тона не стало окончательно погано мраться. Я уже слышал, как за стеной шипят капли дождя, попадающие в активную область жарки. Правое плечо ломило, автомат плясал в руках, пальцы не слушались. «Пока, бюштекс», — донеслось снаружи. Спустя полминуты, когда от железного свода повеяло нестерпимым жаром, я рефлекторно отшатнулся в противоположную сторону, задел стволом калаша собственный ботинок, споткнулся и обидно растянулся на горячем полу. Контейнер с артефактом зацепился за кряль усака и раскрылся. Заветная спиралька выскочила и сверкнула прямо перед моим носом. Неужели я неплотно закрыл герметичный короб? Вспыхнула. Волна озона метнулась в ноздри. Пальцы рефлекторно заскребли по полу, загребая липкую труху. Первый миг я решил, что сработало жарко, но потом обнаружил, что все еще жив и даже не покрыт золотистой корочкой, ржавой панировкой. Произошло нечто иное. Лента Мёбиуса, которую бес назвал бумерангом, налилась вишневым цветом, который исходил из ее центра, и плоскости изгибались и соприкасались самыми краешками. Артефакт завибрировал, издал протяжный свист на грани слышимости, еще раз вспыхнул и погас, будто перегоревшая лампочка. А вот окружающий мир неуловимо изменился. Нечто чужеродное дотронулось до нервных окончаний, сняло слепки с мысли, втекло, казалось, в самую душу. Я обратил внимание, как снаружи, за приоткрытой заслонкой, вытянутые капли воды, летящие с неба, замедляют свои движения и взрываются, превращаясь в пар. Жарко, по всей видимости, начало разрядку, только словно бы в замедленном темпе. Дальше ждать я намерен не был. На свой страх и риск я подобрал артефакт голыми руками и уставился на него, как на матерого тайпана. Секунда, две, три. Ничего не произошло. Тогда я, подхватив автомат и пистолет, бросился снаружи. «Будь что будет, а жить охота», как говорил один мой знакомый. То, что происходило дальше, я бы не взялся воспроизвести в деталях. Вывалившись из печи, я резво крутанулся, сориентировался, взял беса на мушку и приготовился открыть огонь. Но указательный палец так и не сдвинул с места спусковой крючок. Я замер. С бандитом что-то было не так. Он выронил оружие и пятился назад, неуклюже спотыкаясь, ошалело глядя на меня дико расширившимися глазами и хватая ртом воздух. Руки его были заломлены неестественным образом. Их словно свело судорогой. В пронзительном взгляде бесновался целый океан отчаяния и первобытного страха. Зрачки превратились в огромные чернильные точки. Я решил было, что за моей спиной мутант или еще одна смертельная аномалия. Но птичка интуиция услужливо подсказала: там пусто. На заброшенном кирпичном заводе были только я и бес. Капли дождя превращались в крошечные облачка пара в радиусе метров 10, что делало картину окончательно фантасмагорической. Беса продолжало неудержимо волочь в плавильню. Складывалось впечатление, что его тащит за шкирку кожанки чья-то сильная рука. Бейсболка слетела с головы бравого бандита и валялась мутной жижей возле почившего бульдозера. Бес так и не сумел выдавить из себя ни слова, ни крика, ни звука. Когда измазанные глиной подошвы ботинок скрылись за тяжело заклинившей заслонкой, жарко наконец сработало, мгновенно раскалив печь до красна и вскипятив окружающие лужи. И жерло полыхнул короткий язык пламени и сыпанул пепел. «А вот теперь прощай, братец Бифштекс», — сказал я, подбрасывая на ладони загадочный артефакт. И капли перестали лопаться. Глава вторая. Бар номер 92. Возле берлоги Сидоровича стоял железный ящик, наполненный пустой стеклотарой. Дверь, как и следовало ожидать, оказалась наглухо заперта изнутри. Это могло означать только одно. Барыга впал в штатный трехдневный запой. Демон из зоны как не вовремя. Злой, измотанный, грязный, я несколько минут долбил железную переборку, надеясь, что старик еще не до конца вошел в штопор, или, как он сам это называл, в состоянии просветления ума и коллапса печенки. Как результат, я отбил кулак и оцарапал кожу на носке берца, но продолжал упорно колотить дверь. В конце концов, из лагеря сталкеров пришел хмурый охранник Тимур и похлопал меня по плечу. Будь я чуть менее сдержанным человеком, сломал бы ему руку. «Ну я ж от природы миролюбивый тип, братцы. Не могу калечить людей по первой прихоти». С разворота я зарядил Тимуру ладонью в лоб. Он ойкнул, но устоял на ногах, а я уже держал его на прицеле калаша. «Минор, ты чего, совсем нюх потерял?» Азиат удивленно глянул на меня из-под лобья. «Тимур, открой бункер и проводи меня к Сидоровичу. Шеф занят. Я в поганом расположении духа, Тимур. Пусти. Да не могу я. Ключ только у него». Татарин сдвинул в сторону от своей груди ствол автомата и грубо оттеснил меня от двери. «Уже вторые сутки не выходит, пьет. Завтра приходи. И вот еще что. Если ты еще раз меня ударишь, я тебя пристрелю, как слепого пса. Не посмотрю, что, уважаемый бродяга». «Верю. За мной должок. Хабаром отдашь или чистой жратвой. Иди к ребятам, отогрейся, чайку попей. А то ты, правда, какой-то напряженный». «Нет, я почапал номер 92. Передай Сидоровичу, что он старый осел. И намекни, Минор хотел, мол, ему бумеранг предложить». Тимур пожал широкими плечами и кивнул. Я забросил калаш на плечо и, не оглядываясь, пошел в сторону железной дороги. Останки кабана уже убрали. Труп солдата, которого мила животинка подняла на клыки, тоже. Пашня на месте схватки была тщательно взрыхлена. Мне пришлось заново прокладывать себе тропу при помощи миноискателя, чтобы не напороться на противопехотки, которые здесь наверняка поставили во избежание очередных попыток прорывом периметра борзыми мутантами. На этот раз преодоление полосы отчуждения прошло без эксцессов, если не считать чуть не сорванной растяжки и втоптанной в размытый дождем чернозем таблички мины. Последнее я сделал без определенной цели, просто чтобы сбросить нервное напряжение. Возле брошенного блокпоста все еще лежала груда ежей, под которой покоились останки снорка. Туман после ливня был не такой густой, поэтому видно было далеко до самой дорожной развилки. Чуть правее угадывались очертания каркаса бывшей автобусной остановки, напротив которой возвышалось пристанище вольных бродяг. К бару я подошел примерно в половине десятого, когда небо уже налилось свинцом. Вороны затянули последнюю вечернюю песню, а с КПП внешнего периметра, который находился километром южнее, ввысь взлетела красная ракета, предупреждающая. Проход на периферию зоны закрыт до 7 часов утра. Здание, в котором располагался бар-мотель номер 92, стояло на обочине трассы, по которой теперь ездили разве что военные джипы, да редко громыхали грузовики, везущие в сопровождении пыхтящих БТРов какие-то ящики со стороны янтаря. Двухэтажная кирпичная постройка в форме буквы «П» с заколоченными окнами и бронированной дверью могла бы при желании служить самой настоящей крепостью для своих владельцев и завсегдатаев. По крайней мере, легкую недельную осаду здесь можно было выдержать, а запасов воды и провизии в подвальных помещениях хватило бы на пару месяцев. Мало кому приходило в голову, что раньше это здание принадлежало обыкновенной сельской школе. Одинокая лампочка ватт на 40 с натугой освещала косо лежащую бетонную плиту с изогнутым железным прутом. Я взошел на импровизированное крыльцо и соскреб об арматуру пласты грязи с подошв, после чего принялся методично долбить прикладом в дверь. Минуты через две клацнул засов, и в узком смотровом окошке появились заспанные глазки местного вышибалы. Кажется, его звали Ерофей. «Шастают буравы клятые!» — проворчал он с сильным украинским акцентом. Потом прокашлялся и, щурясь, осведомился. «Минор, ты что ли?» «Нет, пес чернобыльский», — зло сказал я, откидывая капюшон. «Ага», — фыркнул вышибала, наблюдая знакомую лысину и горбатый нос. «Сам таким станешь, если не откроешь сейчас же», — пообещал я, и для страстки еще разок долбанул прикладом рядом со смотровой щелью. Из-за двери донеслись матюги, лязнул основной запор. Стальная балка в два пальца толщиной. Скрипнули петли, и на пороге показалась кряжестая фигура в старой гимнастерке и мешковатых шароварах. На ногах у вышибалы белели новенькие кроссовки, видать, с какого-то нерасторопного новичка снял. Он машинально провел допотопным дозиметром вдоль моего торса, глянул на показатели и отступил в сторону. «Только не засри мне все тут, весь в дерьме несет, как от компостной ямы». Я сделал шаг и остановился. Медленно повернул голову и посмотрел прямо в глазки этому охламону. В свете слабенькой лампочки они напоминали крохотные оловянные бусинки покойного кабанчика, который обнюхивал меня на периметре. Ерофей чуть склонил голову на бок и расширил ноздри, окончательно укрепляя сходство с парнокопытным мутантом. «Брррр!» — я передернул плечами. «Ну ты и урод!» Вышибало, видимо, не ожидал такой характеристики от вымазанного как чушка москаля, пришедшего черти откуда, поэтому отвалил квадратную челюсть и впал в продолжительный культурный ступор. Я, нарочно сильно топая, чтобы побольше грязи оставалось на ступеньках, спустился вниз и толкнул дверь в основной зал. Щуплый бармен Чижик тут же крутанулся за стойкой, словно охотничий пес, почуявший дичь, и презрительно сморщил нос. Я не стал мучить бедолагу своим присутствием. «Чижик, мне нужна комната с душем». Бармен снял со стенда номерок и бросил мне, не рискуя передавать из рук в руки. Я поймал на лету звякнувший ключ и, оставляя чудовищные следы на подметенном полу, вышел в боковой коридор. Сичего еще раз уберутся. Они за это бабло получают, в конце концов. В раздевалке двое желторотиков разбирались с кодовым замком своего шкафчика. При моем появлении новички застыли, как изваяния, и уставились на разгрузочный жилет, на котором все еще оставались бурые следы снорочьей крови. Я неторопливо протопал к сейфу с кривой надписью «Хабар Минора, не влезай, убью», выведенный маркером прямо на дверце, и ловко покрутил ручку шифр кольца. 22 отделения влево, 4 вправо, снова влево. 20, а затем 7. Запоры щелкнули, и мой личный шкаф открылся. Я осторожно потянул дверцу на себя, просунул палец в образовавшуюся щель и скинул петельку с растяжки с напаянного крючочка. Только после этого полностью открыл сейф. Граната с прицепленной к чеке проволочкой мягко откатилась внутрь. Желторотики сглотнули и, перешептываясь, вернулись к изучению своего замка. «Братцы, вы когда-нибудь забирались под душ по возвращению из многодневного похода? Хорошо было?» «Верю, что хорошо. А теперь возведите это ощущение в квадрат и плюсуйте 4 чудом спасенную от растерзания собственную шкуру, и вы сумеете приблизительно оценить степень кайфа, который я получил, постояв под струями едва теплой воды, которые прыскали из металлической лейки целых 2 минуты. Ровно столько было положено в мотеле номер 92 каждому, кто заказывал комнату с душем. Растерев тело относительно чистым вафельным полотенцем и сбрив опаской на отдельную щетину, я и вовсе почувствовал себя богом. Изгвазданные шмотки нужно было стирать, но в тот момент я не хотел даже думать о столь низменных проблемах. На скорую руку раскидав рюкзак и облачившись в запасной камуфляж, я запер оружие вместе с грязной одеждой в сейфе, оставив до портупеи только десантник в ножнах и контейнер с артефактом. В кошельке еще шуршало достаточно денег, чтобы прилично пообедать в баре с Ханкой и девками. Поэтому договариваться с прижимистым хозяином номер 92 Фолином о продаже уникального хабара я решил после плотной жрачки и крепкого сна. В главном зале было немноголюдно, дано и понятно, часто уже поздний. Из-за дальнего столика мне приветственно помахали зеленые здрои, которые уже изрядно шлифанули мозги спиртным и теперь резались в треньку, взяв третьим какого-то незнакомого мне бродягу с козлиной бородкой и татуировкой парашютиста на оголенном плече. В углу примостились 4 сталкеров из клана Лося, во главе с лидером Юркой Погуляем. Они рьяно курили и обсуждали детали предстоящей вылазки в рыжий лес. Возле входа приютилась незнакомая, коротко стриженная деваха. Она копала свои сумочки, но, завидев меня, перестала перебирать бирюльки и надела очки. Надо же! Фолин взял на работу новую шлюху с закосом под интеллигентку. Оригинально, прямо скажем. Нужно будет запенить. Я заказал Чижику 300 ханки, кусок хорошо прожаренного бифштекса, честь почившего в печке беса, и двойную порцию картофельного пюре. Жрать хотелось просто зверски. Музыка играла негромко, и я расположился за крайним правым столиком, возле древней 8-ом колонки том, больше позже на потертую тумбу. Присоединяться к зеленому строю не стал. Пусть себе спокойно облапашивают самоуверенного бородатого десантника, который думает, что умеет виртуозно играть в треньку. Лидер клана Лося между тем рассказывал о своем боевом опыте, который мог бы пригодиться во время рейда к рыжему лесу. «В тяжелом противорадиационном костюме драться неудобно, сами понимаете», – вещал Юрка, закуривая очередную сигаретку. Пепельница в центре стола уже ломилась от бычков. «Пришлось мне однажды вляпаться в ситуацию, когда оказался я нос к носу к матерым кровососам. На мне хламида и защита обвешан по самые уши. А этот гад врубает стелс-режим и начинает обходить с тыла. Местность болотистая, особо не попрыгаешь. Я разворачиваюсь и из-под ствольника как шарахну на звук. Мимо. Чувствую, кровосос уже с фланга подбирается и вот-вот прыгнет. А развернуться уже не успеваю. Костюм тяжелый, сами понимаете. Да, и тварь шустрая, хотя и габаритная», — понимающе кивнул Леха. «Молодой, но уже усатый парень. Вот-вот. Тут и крышка бы мне настала, если бы этот паразит сам по дурости в топ не попал. Аж по пояс ушел, заверещал, замерцал и опять видимым стал. В общем, я его как в тире расстрелял, только отшметки в разные стороны полетели. Значит, когда лес будем заходить, нужно легкую защиту надевать, но действовать оперативно», — предложил Леха. «А то за одну ходку годовую норму по рентгенам выберем». «Вот-вот», — Погуляя затушил окурок и облизнул сухие губы. «Именно это я и хотел сказать. Забавно они, эти ребята из клана Лося. Звезд неба не хватают, но держатся вместе. Зря рисковать не любят. Взаимовыручка у них в почете. Наверное, поэтому и не перебили этих гавриков до сих пор. Что ж, каждый в зоне выживает по-своему». Чижик принес заказ. Я сразу расплатился и всецело отдался во власть чревоугодия и алкоголизма. «Приятного аппетита!» — Я скосил глаза вверх и оценил выпуклые формы под светло-коричневой камуфляжной футболкой. Не густо, прямо скажем. Но на разок-другой покувыркаться сойдет. Я устал. Подойди часов через 10. Коротко стриженная девушка, непонимающе похлопала ресницами, поправила на переносице аккуратные очки и шаркнула каблуком ботинка. Ладно, хоть бы не на шпильках приперлась. «Вы меня не так поняли», — наконец выдавила она и в неубедительном гневе сверкнула карими глазами. «Точно новенькая». «Прошу прощения, бешпорно», — жуя мясо, ответил я. «На самом деле ты не шлюха. Ты старший научный сотрудник НИИ «Агропром». Кажется, у девушки перехватило дыхание. Щеки пошли красными пятнами, а кулачки непроизвольно сжались. Вот ведь напасть. Кого Фолин притащил в нашу дыру? Кисейную барышню из Барвихи, постоянную клиентку бутиков. Совсем уже дурил хозяин номер 92. Этаких впечатлительных сучек на работу брать. За дальним столом гыгыкнул Зеленый. Это мне сразу не понравилось. Да нельзя воспитанный сталкер. Без повода, как правило, не гыгыкал. Я перестал жевать и поднял голову, вопросительно глядя в сторону тасущих карты бродяг. Зеленый снова гыгыкнул. Я напрягся и хотел было поинтересоваться, в чем собственно дело, но ситуацию прояснил Дрой. Он обернулся и, предвосхищая мой вопрос, поведал с мерзкой ухмылкой. «Она журналистка. Очень хотела поговорить с уважаемым сталкером-минором». «Опа!» «Конечно, зачем же заранее предупреждать голодного измотанного бродягу о том, что по его душу пожаловали папарацци, если можно для начала насладиться халявным спектаклем?» «Сволочи!» – прошипел я. «Передушу всех! А тебе, Дрой, брови твои силы повыдергивай пассатижами!» Девушка продолжала обиженно сопеть над духом. Я отложил вилку и выдвинул из-под стола табурет. «Садись!» «Вы хам!» Я подождал несколько секунд, задвинул табурет обратно и невозмутимо продолжал трапезничать. Нашлась цаца. Журналистка, шлюха, да хоть заслуженная фрезеровщица всея Запорожья. Какая разница в конце концов? В зоне все равны. Девушка рывком достала несчастный табурет и уселась на него, автоматически положив ногу на ногу. В свободных армейских штанах, начисто скрывающих истинные формы ее ляжек, жест получился абсолютно неэффективным и даже нарочитым. Впрочем, мне-то что. Она поправила очки, попросила. «Закажите, пожалуйста, что-нибудь перекусить». «Быстро спесь зашла», — не удержался я, подзывая бармена. «Чижик, принеси даме еды». «А вам не интересно, что я хочу?» — возмутила журналистка. «Не-а». В этот раз девушка сопела не дольше минуты. «Молодец». Вскоре привыкнет к местным обычаям, и тогда с ней можно будет по-человечески разговаривать. «Меня зовут Лата», — представилась она. «Я из УФГ». «Занятно. А у меня в одном из хронов возле темной долины есть РПГ». «Что?» «РПГ. Ручной противотанковый гранатомет». Девушка некоторое время непонимающе глядела на меня поверх очков, а потом, наконец, улыбнулась. «Я поняла шутку». «Конечно же, вы в этом диком мире можете не знать, что такое УФГ. Это Украинская федеральная газета». «Неимоверно счастлив», — кивнул я, взял с подноса у подошедшего Чижика тарелку с разогретой перловкой и поставил перед Латой. «Ешь». «Это каша?» — с опаской, подковыривая серую массу вилкой, уточнила она. «Каша с мясом». «Я жирного стараюсь не есть», — Зеленый приглушенно гыгыкнул. Я налил себе полстакана ханки, замахнул залпом и перегнулся через стол, чтобы оказаться журналисткой поближе. «Тогда не ешь. Плати и убирайся подальше за внешний периметр, пока тебя не трахнули. Здесь, знаешь ли, мужики особыми комплексами на этот счет не страдают. Возьмут за космы, в подвал затащат и всей компашкой отоварят. А так как ты официально не работаешь ни на одного из торговцев, то никто за твою разодранную промежность ломаного болта не даст». Лата положила вилку и долго смотрела на меня в упор, поджав губы. Глаза ее сузились, на шее еле заметно пульсировала жилка. «Крепкая, скажу я вам, братцы, баба. Другая на ее месте уже рыдала бы в три ручья, заламывала в истерике ручонки и обзывала меня нехорошими словами, с видом оскорбленной невинности». Девушка буравила мой лоб взглядом еще добрую минуту. А потом она, так и не обронив ни слова, взяла половинину бутылку и щедро приложилась прямо из горла. Закашлялась, прыснула водочными брызгами во все стороны, но проглотила и выпрямилась на табуретке, словно ей кол в причинное место затесали. Из глаз незамедлительно потекли слезы, оставляя темные разводы туши на щеках. Я мысленно накинул ей несколько пунктов уважения по личному оценочному рейтингу, но даже пальцем не пошевелил, чтобы подать салфетку или плату. Много чести. «Да что, скипидар?» — хрипло спросила Лата, покосившись на бутылку без этикетки. «Обыкновенная водка. Запас из военных складов. Великолепно выводит радионуклиды из организма». «Да уж, вместе с духом вышибает. Обычно я крепче вина ничего не пью». «Красное сухой тоже от облучения помогает. Но, во-первых, его нужно выпить в 3 раза больше, а во-вторых, такую роскошь в зоне раздобыть непросто». Журналистка достала из недр сумочки платочек, сняла очки и, промокнув возле переносицы, глянула на меня разоруженным взглядом. «Я делаю репортаж о сталкерах», — сообщила она и вновь ковырнула вилкой перловку. «Дашь интервью?» «Ушла я. Тыкать уже начала». «Девочка», — мерзко ухмыльнувшись, сказал я, — «вали обратно в Киев. Или откуда ты там взялась? И пиши о рок-звездах или о том, как вы российский газ воруете». Лата склонила голову на бок, и в ее взгляде мелькнуло что-то неприятное, холодное. «Думаешь, грубостью от меня отделаться? Напрасно. Тебя прозвали минором еще в школе из-за непохожести на мажорных мальчиков, которые никогда не принимали таких оборванцев в свою тусовку. Вот ты и решил нарочно стать другим, выбрал противоположную сторону жизни». Я насторожился. «Интересно, откуда эта деваха могла узнать столь интимные подробности?» «Не напрягайся так», — улыбнулась она. «Никакого досье на тебя нет. По крайней мере, я его точно не видела. Просто кое-какую инфу мне подкинул главред». «Так, ерунда. Общие сведения о Чернобыльской зоне, краткие характеристики нескольких известных сталкеров». «Мне твоя кандидатура показалась любопытной. Я решила сделать тебя героем материала». «Какой занятный главред», — отметил я про себя. Раздобыл инфу о бродягах и послал молодую девчонку разбираться. Странный главред, прямо скажем. Чижик собрал со стола грязную посуду, подхватил тарелку с перловкой, которая Лата так и не притронулась, и, стрельнув глазками в неглубокое декольте девушки, ретировался за стойку. После всех перепитий рейда, стакана ханки и плотного ужина меня начало клонить сон. Но тут, как назло, дал о себе знать непредсказуемый мини-сталкер. Вот ведь каналья. И чего ему спокойно в штанах не сидится? Нужно же сначала отдохнуть, а уж потом подвиги совершать. Я выпил еще, в надежде, что на него тоже подействует. В голове с устатку уже порядочно шумело. «Почему это заведение называется номер 92?» — спросила Лата. «Представления не имею», — честно ответил я. Крикнул. «Чижик, почему бар называется 92?» Бармен глянул на свет, только что протертый граненый стакан, и пожал плечами. «Это порядковый номер урана в таблице Менделеева. Наверное, Фолин хотел продвинуть концептуальную идею массы». «О как! Порядковый номер урана, основного топлива для ядерных реакторов. Колотить мой лысый череп». «А что? Вполне себе оригинальный вариант. Нужно будет на досуге посоветовать Фолину, чтобы запатентовал перспективный бренд и продал какому-нибудь московскому ресторатору. И антуража подкинуть. Грошового хабара, чучело тушкана, потрепанный комплект химзы и коренной зуб псевдогиганта в довесах. От посетителей отбоя не будет. А мы с Фолином на процентах озолотимся». Допив ханку, я почувствовал, что начинаю терять связность мысли, а это тревожный звоночек. Сталкеру негоже шататься по бару в пьяном виде с уникальным артефактом. Скоммуниздят чего доброго. Скотов и подлого отребья везде хватает. В том числе, к сожалению, и здесь. Все, пора в люлю. Я мысленно осадил мини-сталкера, который до сих пор жаждал деятельности, и, громыхнув стулом, выбрался из-за стола. Галантно сделал даме ручкой и направился в жилое крыло. Однако возле двери Лата меня догнала и рывком развернула к себе. Ох, какой же я все-таки миролюбивый сукин сын. Другой бы на моем месте лапку этой дури доморощенной сломал. «Ну, чего ты ко мне привязалась?» и резким толчком сбросил ее ладонь с плеча. «Знаешь что, дружок?» — фамильярно заявила Лата. «Я не затем сюда через пол Украины перлась и взятки миротворца на КПП давала, чтобы любоваться на пьяные выходки тупоголовых болванов. Мне материал...» Я неуловимым движением взял ее за горло и легонько сдавил. Девушка моментально осеклась и засипела, вцепившись коготками в мое запястье. «Ну-ну, поцарапайся, авось полегчает». После такого моего демарша мини-сталкер обалдел и слегка угомонился. «Послушай, кукла», — тихонько проговорил я, обдавая беззвучно разевающую рот Лату перегаром. «Ты не по адресу заскочила, ясно? Это не курорт, не ролевая игра и не киносъемки, это зона. Здесь давно идет ничья война. Внутри периметра властвует предательство, человеческая корость и нечеловеческие аномалии. Здесь, представь себе, случается по-настоящему умирать за дешевые консервы и никчемный хабар. Уходи». Я разжал пальцы, и Лата наконец могла полноценно вздохнуть. Она некоторое время держалась за горло и смотрела на меня поверх очков со смесью ненависти и профессионального упрямства. Мне нужно было демонстративно хлопнуть дверью перед этим стернутым носиком, чтобы окончательно подвести черту под несостоявшимся разговором. Но я не сделал этого сразу, и с каждой секундой почему-то становилось все труднее просто развернуться и уйти. В ноги словно вата напихали, а тело отказывалось повиноваться голосу разума. Скорее всего, так чувствует себя человек, попавший под всевоздействие контролера, редкого мутанта, встречающегося ближе к центру зоны, и могущего запросто выжить с мозги незадачливому сталкеру. «Я не уйду, пока не соберу достаточно фактуры для репортажа», громко и четко произнесла Лата. «Что, придушишь?» Оказывается, она была не просто твердолобая, но и бесстрашная вдобавок. Правда, в крепких стенах бара особой смелости не требовалось. Это тебе не топкие дебри зоны, но все же. С огромным неудовольствием я заметил, что на нас смотрят все завсегдатаи. Чижик и выбравшийся из подсобки щуплый хозяин номер 92. Как характеризовал бы подобную ситуацию один мой хороший знакомый, казус получился неимоверный. «Нужна фактура», — с вызовом уточнил я у настойчивой журналистки. «Пойдем». Я развернулся и силой распахнул дверь, чуть не сорвав пружину. За дальним столиком очередной раз гыкнул зеленый. Чижик тихонько звякнул стеклом, и снова заиграла негромкая музыка. Я свернул в тускло освещенный коридор, ведущий к спальным помещениям, и быстро зашагал к своей комнате. Надо же было так испоганить мне вечер после удачного рейда. Одна маленькая, изнеженная цивилизация девчонка сумела свести на нет все положительные эмоции, которые аккумулировал загадочный артефакт, не только спасший мне жизнь, но и суливший баснословные барыши, если суметь его грамотно загнать Фолину или Сидоровичу. Я надеялся, что журналистке хватит ума не идти за мной. В конце концов, должен же у этой наглой бабенке быть элементарный стыд и чувство собственного достоинства. Мои надежды пошли прахом. Лата подошла и встала за моей спиной, когда я достал ключ и повертел его в пальцах, не спеша открывать дверь в комнату. Она напористо сопела мне в затылок. Так, наверное, сопит обиженный ребенок, которого родители не хотят брать с собой в гости. Не возьмусь утверждать наверняка, у меня никогда не было детей. «Зачем тебе понадобился скромный сталкер Минор?» Не оборачиваясь, спросил я. «Ты ходишь в зону уже больше 7 лет. Что с того? Таких, как я, десятки». «Возможно, но ты единственный, кто остался жив и не свихнулся. Ну и пока еще окончательно не спился». Я быстро перебрал в уме всех вольных бродяг, которые топтали зону больше 5 лет к ряду. У меня получился довольно внушительный список. Отфильтровав алкашей и отчаявшихся неудачников, я мгновенно укоротил список вдвое. А потом вдруг понял, что из всех оставшихся никто не ходил по периметру больше 6 лет. «Братцы, а ведь и впрямь получается, что из всех ныне активных сталкеров я самый долгоживущий. Приятно, черт побери. Хотя чему тут особо радоваться? Плакать надо. Чем дольше лавируешь по тонкой грани меж аномалий и мутантов, тем выше шанс не вернуться из очередного рейда. И не нужно быть гением, чтобы осознавать сей прискорбный вероятностный факт». Я вошел в комнату, сбросил ботинки и уселся на тахту, оставив дверь открытой. Пусть делает, что хочет. Надоело. Лата постояла некоторое время в коридоре и решительно переступила порог. Кажется, от нее пахло цитрусовым шампунем и еще каким-то парфюмом. Удивительно, почему я только теперь обратил на это внимание. Ведь эти ароматы явно выбивались из общего смрада зоны и удушливо-пресной атмосферы бара. Видимо, мое обоняние притупилось из-за пороховых газов, постоянно жгущих ноздри, да приевшейся вони болотного перегноя. Плохи дела, старею. Девушка прикрыла за собой дверь и оглядела спартанский интерьер стандартного номера. Стол с изрезанной столешницей, крохотная пачка чая, кипятильник и графин с литром отфильтрованной воды. Низкая тахта, накрытая клетчатым пледом, который одновременно служил одеялом. Грубый деревянный табурет, желтый эмалированный таз для стирки. Полка с книгами, названия которых давным-давно стерлись с потрепанных корешков. Герметичный сейф для хабара и просроченный порошковый огнетушитель в углу. Ну и тесно-душевая кабинка, отгороженная замыленной полиэтиленовой занавеской. На стене висел постер с изображением голой бабы на фоне узнаваемого пейзажа свалки. Сиськи находились на уровне покореженного вертолетных лопастей, а дрябловатый зад едва умещался в гигантском эскаваторном ковше. Внизу красовалась гениальная надпись крупным кеглем «Свалка-раздевалка». За подобный урбанистический креатив я бы при случае фотографу руки оторвал. Че слово. Лата приподняла бровки и деликатно отвела взгляд от идиотского шедевра пропаганды. Что ж, понимаю ваше смятение, сударыня. Это вам не модный люкс с видом на море. Но усталым бродягам такие скучные с виду комнаты кажутся роскошью после бесконечной сырости и слякоти, которая царит внутри периметра. Лата присела на табурет и бросила сумочку на стол. В ярком свете, вкрученном в настенный патрон лампочки, ее камуфляж, песчанка, был похож на пятнистую шкуру леопарда. В вальных линзах очков подрагивали блики, скрывая выражение глаз. «Есть чай», — сказал я. «Заварить?» «На ночь вредно пить чай, а я протрезвел, и мне просто зверски хочется крепкого чаю». Я приподнялся с тахты и протянул руку за невскрытой пачкой. Лицо оказалось возле ее коротко стриженных волос, которые действительно пахли цитрусовым шампунем. Лата продолжала прямо сидеть, ни на миллиметр не отклонившись в сторону, чтобы мне было удобнее дотянуться до кипятильника. А когда, неуклюже просыпав сухую заварку, я толкнул ее на тахту, лишь сняла очки и прикрыла глаза. Я был бесконечно благодарен за то, что она не стала ничего говорить. У меня давно не было женщины. Нет, конечно, все бродяги регулярно пользовались услугами профессионалов, но те короткие совокупления по полупьяном состоянии не в счет. Настоящего некупленного секса у многих из нас не бывало по несколько месяцев, а иногда, что уж юлить, и лет. Я запутался, снимая с нее футболку, и Лате пришлось помочь. Она ловко скинула одежду, оставшись в нижнем белье. Там, в баре, братцы, я серьезно недооценил ее формы. Сверху был размер третий, не меньше. Да и попка оказалась славная. Тяжело дыша, я стал расстегивать мелкие крючочки на лифчике. Вот что значит потерять навык. Ей-богу, обезвредить растяжку с прицепленной гранатой F1 у меня сейчас получилось бы быстрее. Наконец бюстгальтер отлетел в сторону. Ну а с кружевными стрингами, слава радиоактивным демонам, все оказалось значительно проще. «Почему ты ушел в зону, сталкер?» — спросила Лата, выпуская тонкую струйку дыма и стряхивая пепел в стакан. Мы лежали уже минут пять и сосредоточенно курили дамские сигареты с ментолом, которые она извлекла из сумочки. Был молодой, хотелось приключений и легких денег. Мечты сбылись. Я улыбнулся, прикрыл глаза. На этот вопрос не существует однозначного ответа. Знаешь легенду о монолите? Слыхала краем уха. Она затушила сигарету. Расскажи. Говорят, что где-то в самом сердце зоны, под бетонным саркофагом, которым накрыт четвертый энергоблок АЭС, есть некое образование. Сталкеры называют его монолит. Этот кристалл якобы возник во время второй катастрофы в 2006 году, когда и появилась аномальная зона вокруг станции. Согласно легенде, если сумеешь добраться до монолита, то он может выполнить любое твое желание. Лата приподнялась на локте. Кто-то добирался. «Вроде бы некоторые доходили», — уклончиво сказал я, любуясь ее упругой грудью. Вот только с желаниями всякий раз возникала заминка. Почему? Монолит вовсе не волшебная палочка. Некоторые ученые выдвигают гипотезы, что он является представителем инопланетного разума. Но это скорее домыслы, чем правда. Так вот, монолит не просто автоматически исполняет волю визитера, озвученную вслух или представленную мысленно. Он видит человека насквозь. Он словно бы заглядывает в душу и осуществляет самое заветное, самое сокровенное желание, о котором человек зачастую даже не подозревает. А откуда нам знать, что у нас истина, что лживо? Мы ведь любим перед приходом гостей выставлять на показ прибранную комнату, а весь хлам запихивать в кладовку, чтобы никто не видел. Но искушение велико, верно? Да, именно поэтому время от времени находятся смельчаки, которые готовы рисковать собой, чтобы добраться до монолита. Кто-то жаждет власти, кто-то богатства. Некоторые даже искренне хотят всеобщего счастья. Вот только монолит видит в людях настоящее. А оно, как правило, гораздо страшнее показушной шелухи. Красивая легенда. Что бы ты загадал? Чисто теоретически, понятное дело. Не знаю, никогда не задумывался. Я стараюсь быть практиком и не забивать мозги лишней чепухой. Мы помолчали. «Так ты действительно хотел чая?» — вдруг спросила Лата, хитро прищурившись. «Или это была показуха?» «Теперь, кажется, действительно хочу», — признался я, и тяжелые веки опустились, стирая окружающий мир. Уже через минуту я провалился в глубокий сон, даже не позаботившись запереть сейф контейнера с бумерангом. Самый натуральный желторотик, без особого труда расслабленный женской лаской. Позорище! И ведь даже прозорливая птичка интуиция ни разу не клюнула в затылок. Часы показывали 11:20. Стало быть, я продрых 10 часов. Все тело ныло, полученные во время рейда раны и ушибы, дали о себе знать на полную катушку. И теперь организм устроил мне такую экзекуцию, что в первую минуту я лишь растерял синяки, массировал мышцы и сосредоточенно сопел от боли. Лат рядом не было. Кто бы сомневался. Я приподнялся на тахте, щелкнул выключателем и зажмурился от света, который с просонья показался мне нестерпимо ярким. Когда глаза немного привыкли, я кинул взглядом комнату и заметил на столе термоконтейнер. Каково же было мое удивление, когда я открыл его и увидел красноватую спиральку бумеранга в целости и сохранности. Деваха оказалась либо безобразие честной, либо до крайности глупой. Я умылся под тонюсенькой струйкой холодной воды, оделся и только возле выхода обнаружил записку, торчащую у дверной ручки. «Минор, я не стала тебя будить. Ушла на КПП. Нужно снять контрольную зону в редакцию, иначе там будут волноваться. Вернусь часам к двум. Надеюсь продолжить разговор. Чай на столе. Но он уже остыл. Лата». Я тупо перечитал аккуратно выведенные буковки, порвал блокнотный листок и сыпал клочки в мусорное ведро. «Отлично! Минор, теперь у тебя есть личная журналистка, которую в любой момент брать интервью. Ты еще детей с ней настрогай, дебил». Пить холодную бурду, когда-то бывшую чаем, я не рискнул. Погасил свет, запер дверь и добрел до раздевалки, немного размявшись по дороге. Вытащил из шкафчика калаш, подсохший, ну до неузнаваемости заляпанный грязью рюкзак, несколько нераспечатанных коробок с патронами и зубную щетку. Нужно привести себя в порядок перед тем, как идти к Фолину, торговаться. Закупорив шкаф, я сунул щетку в карман и направился в бар. Сперва завтрак, затем гигиена, полости рта. В этот час в основном зале номер 92 всегда было многолюдно. Сталкеры со всей округи собирались за кордоны заведения, чтобы восстановить силы и на денек-другой отдаться во власть плотских утех. Музыка уже не отличалась мелодичностью, как ночью. Низкие частоты ритмично ухали, сотрясая дешевую фарфоровую посуду и барабанные перепонки посетителей. Полуголые девицы отплясывали на самодельном подиуме из автомобильных покрышек и дощатого настила. Чижик еле успевал разливать ханку и собирать выручку. Изловленная кем-то на потеху публики слепая собака бесновалась в клетке, лая и скуля на последнем издыхании. Многие бродяги кучковались по кланам, шумно клацая стаканами и вливая в себя литры спиртного. Одиночки в основном сидели за стойкой или за дальними столиками и вели себя скромно. Эти давно уже перебесились, зато новички и отмычки хохорились и на все лады хвастались друг перед другом, хмаром, к прекрасная цена которому, как правило, была пара банок тушенки или десяток патронов ПМ. Из знакомых рож я сразу приметил Рубероида и Витьку Солончака, опытных подопечных Пимана, лидера довольно многочисленного клана «Ледяной дельфин». Эти двое сидели прямо возле извивающихся стриптизерш и время от времени нахально шлепали тех по замыленным ляжкам. В дальнем углу за столиком, где накануне зеленый строем обували лопуха в треньку, примостились нервозник, Ромка с зубой ягода, Домбрик и Таракан. Эти вольные бродяги отличались грубыми методами достижения цели, которые роднили их с бандитами. Многие предполагали, что они действительно якшаются с уголовными элементами, но не пойман, как говорится, не вор. Я бесцеремонно оттеснил компанию пьяных желторотов и протиснулся к стойке. «Чижик, пиво холодное есть?» «Нет». «Тогда яичницу и чай». «Ханки плеснуть?» «Не сейчас». В ожидании заказа я включил ПДА и скачал почту. В ящик свалило сотни две писем и сообщений, которые скопились за трое суток, в течение которых я не проверял мыло. Отсеяв спам и текучку, я остановился на нескольких месседжах, в которых косвенно упоминались мои похождения. Так, накануне произошла стычка военных сталкеров с Припятским кабаном, западнее основного блокпоста. Погиб один миротворец, его напарник получил легкие ранения. На месте боестолкновения обнаружена тропа бродяг. Местность заминирована, охрана сектора усилена. Замечательно, спасибо за информацию. Больше этим путем через периметр не пойдем. А это что? Кажется, знакомый некролог. Константин Язин по кличке Бес, лидер бандитской группировки «Соликамские». Смерть 8:15 по местному времени. Агропром, заброшенный кирпичный комбинат. Жарко. Помянуть, что ли? Нет, пожалуй, не стану. Во-первых, Ханка с утра в лодку не лезет. Во-вторых, он все равно был порядочной сволочи. Чижик поставил передо мной тарелку со скворчащей яичницей и стакан с дымящимся мутно-коричневой жидкостью, которую, по всей видимости, нужно было считать чаем. Я взял вилку, нож и приготовился разделаться с глазуней, как вдруг сзади раздался знакомый голос. «Здравствуй, родной!» Гость наклонился к моему уху, чтобы перекричать гремящую музыку. «Жрешь всякую плесень!» «Не против, если я тебя приглашу в кабинку? Поболтать нужно!» Я кивнул и, подхватив тарелку с плесенью и стакан, двинулся вслед за ним через пышущую перегаром массу. Мы добрались до так называемой VIP-зоны, где за отдельную плату можно было снять кабинку на 6 мест и посидеть в относительно спокойной обстановке. К тому же толстые кирпичные стены неплохо глушили надоедливую музыку. Мы уселись на лавочках друг напротив друга. Сегодня гость был одет в приличный спортивный костюм и добротные кроссовки. Волосы его, как обычно, были аккуратно уложены, лицо гладко выбрито, ногти чисты и подстрижены. Мне, братцы, наверное, никогда не понять, как этот фраер умудряется так выглядеть в зоне, при том, что ходит в рейды не реже любого другого бродяги. Гость небрежно махнул над столом. «Угощайся, брат, за мой счет». Как говаривал один мой хороший знакомый, другой бы на моем месте отказался. В общем, дважды меня упрашивать не пришлось. Я в три замаха умял свою яичницу и налег на разносолы, которые были разложены по мисочкам. Мелкие сочные помидоры, малосольные огурцы и патиссоны, грибочки с луком в тягучем маринаде, а посередине блюдо с мелко нашинкованной ветчиной и сыром. За такой закусон не жалко было выложить парочку вывертов или один грави. Эти артефакты средней ценности увеличивали иммунитет к ударным гравитационным аномалиям вроде трамплина. Но я не стал спрашивать, с какого перепоя гость решил угостить меня столь щедрым обедом. Решил и решил, его дело. В зоне законы простые, если предлагают, ну можешь не рассыпаться в благодарностях. Просто возьми на заметку и в следующий раз по возможности оплати тем же. Будешь? Гость достал из вещмешка бутылку 7-летнего коньяка, чем окончательно поверг меня священный ужас. Сымется, однако. Ты схрон Сидоровича грабанул, что ли? Справился я, тщательно пережевывая грибочек. «Впрочем, не похрен. Наливай». Кост улыбнулся и разлил по чуть-чуть благородного напитка, распространив по кабинке такой аппетитный дубовый аромат, что у меня едва слюна не потекла, как у конченного олигофрена. Мы чокнулись, без излишних комментариев выпили. Коньяк оказался так же хорош на вкус, как и на запах. Приятная теплота скатилась по пищеводу и растеклась в желудке на радость ферментам, которые, кажется, еще до конца не верили в привалившее счастье. «Минор, я хотел с тобой посоветоваться», — сказал гост, отставляя стакан и закуривая сигаретку с терпким вишневым ароматом. «После такого угощения готов рассказать тебе самую главную государственную тайну». Я откинулся на спинку лавочки и сыто рыгнул. «Но, к сожалению, я ее не знаю». Гост слегка приподнял уголки губ, давая понять, что шутка засчитана, и водрузил на стол модный термоконтейнер. Помассивнее моего. Щелкнул запорными механизмами, неторопливо откинул крышку и выложил передо мной бордового цвета артефакт, похожий на ленту Мёбиуса. У меня отвалилась челюсть, и хорошо, что гость этого не заметил. «Я раздобыл это в темной долине», — объяснил он. «Там, где Дрой нами ни одного из своих желторотиков потерял. Слышал эту трагическую историю». Я захлопнул челюсть и кивнул. «Вот, значит, откуда он возвращался, когда мы встретились возле кордона, где я с бешеными снорками воевал». «Ясненько, понятненько. Этот артефакт вне классификации, Минор. Мне нужно было с кем-то посоветоваться насчет цены, которую можно зарядить торгашам за такую уникальную штуковину». «С чего ты взял, что она уникальная?» — прокашлявшись, спросил я, не решаясь до поры до времени раскрывать свой козырь. «Я тебе объясню». Гост машинально пригладил волосы и затушил сигаретку у краешек пустого блюдца. Разлил еще по маленькой. Мы быстро чокнулись, опрокинули себе коньяк. И на сей раз я не ощутил какого-то особого кайфа от употребления напитка. Когда я узнал о странном исчезновении отмычки Дроя, то решил проверить место, где это произошло. «Понимаешь, родной, меня словно по голове что-то тюкнуло. Иди, мол, разузнай, что к чему». Я не сдержал улыбки. «Надо же, какие знакомые ощущения!» А вслух уточнил. «Интуиция, брат?» Гост удивленно посмотрел на меня и медленно кивнул. «Во-во, она самая. В общем, я подумал, ну что я теряю в конце концов? Гон только начался, до выброса еще дней 5. Успею смотаться туда-сюда. И даже если вся затея обернется пустышкой, на обратном пути насобирая на свалке мелочевки всякой. Рейд так и так окупится». «Твою душу!» — не удержался я. «Он мысли мои читал, что ли?» «Не понял». «Ничего», — вилкой укололся. «Ты вещай, вещай, не отвлекайся». Гост задумчиво покрутил в пальцах спиральку бумеранга и продолжил. «Добрался я до места. Слева дорога заросшая, прямо километрах в 3 форпост долга и темная долина, а справа деревянные строения какие-то полуразрушенные, изгороди гнилые до бурелом. Скорее всего, фермерское хозяйство там было до катастрофы. Отыскал и сарайчик, о котором старина Дрой рассказывал, а на нем и правда значок какой-то нарисован. Восьмерка не восьмерка, точно определить было трудно. Дождь накануне прошел и местами смыл краску. Знак бесконечности, пробормотал я. Чернокудрый сталкер осекся и уставился на меня. Словно только что обнаружил, что не один в кабинке. Во взгляде проклюнулась настороженность. «Очень даже может быть», — наконец сказал он. «Только суть темы не в том. Я довольно долго рыскал по долбанной свиноферме, весь в дерьме перемазался, прежде чем подобрал эту штуковину. Она лежала чуть ли не на самом видном месте, под притолокой входа в сарайчик, на котором были следы пресловутой черной краски. А потом произошло нечто очень необычное», — усмехнулся я. «Настолько из ряда вон выходящее, что ты мигом поверил, что это действительно новый артефакт, который раньше не рождался в зоне». Гост уставился на меня во все глаза, уже не скрывая подозрения. Я споткнулся, случайно зацепился берцем за старую тракторную рессору, полетел на землю, чуть морду не разбил. Артефакт выскочил из контейнера, видно, я плохо его закрыл, и прямо перед носом у меня закувыркался. Гост помолчал, глотнул коньяка прямо из бутылки. Продолжил, осторожно подбирая слова. Дальше случилось какое-то аномальное явление. Из-за угла вышел отмычка Дроя, тот, который пропал. Я не знаю, материально ли он воплощение имел, или это была какая-то наведенная галлюцинация, но я испугался, да дрожи в коленках. Знаешь, я в тот момент был готов поверить во все байки о призраках зоны, инопланетянах, и на асфере. Отмычка даже не повернул голову в мою сторону, прошагал вдоль забора и скрылся в густых зарослях бурьяна. Я несколько раз видел раньше парнишку, а память на лица у меня хорошая. Ошибки быть не могло. Промаршировавший передо мной тип был исчезнувшим желторотиком дроя. И на зомби он совершенно не походил. Этих синерылых я за версту узнаю. И ты, поди, решил, что где-то рядом орудует контролер, внимательно наблюдая за реакцией ГОСТа, предположил я. Но проверить никак не мог, потому что ПДА отрубился еще на подходе к ферме по неизвестной причине. ГОСТ совсем потерялся. Он машинально сжал кулаки артефакт, словно боялся, что я сейчас отниму уникальную вещицу и задам стрекача. Да, братцы. Такого обескураженного ГОСТа мне до сих пор видеть не приходилось. Однажды мы бежали по железнодорожному тоннелю в окрестностях Милитари, сваливая от патрульных свободы, из-под носа которых увели целую россыпь ценного хабара, и вляпались скопления аномалий. По самое, как говорится, не балуй, вляпались. На тесном пятачке собрались электро, две гравикаракатицы, воронка и здоровенная лужа зеленого киселя. Проход через все это чистилище обнаружился единственный, извилистый и узенький. Один человек с трудом протиснется, а сзади уже поджимли свободные. ГОСТ, недолго думая, пошел первым. Я его вел, глядя на сканер и швыряя болты. Он лавировал между смертельными ловушками с завидной скоростью, но его лицо в тот момент, помнится, выражало гораздо меньше эмоций, чем сейчас. Красота! Когда еще увидишь такую мину у этого пижона? В конце концов, ГОСТ уже сумел совладать с собой и ровным голосом проговорил. «Родной, ты как-то слишком точно угадываешь. Пас меня, что ли? Обижаешь, брат». «Допустим, я ошибаюсь. Тогда откуда ты знаешь такие подробности?» Я бросил на стол свой бумеранг и обронил. «Отсюда!» ГОСТ даже моргнул несколько раз. Видимо, чтобы убедиться, что это не обман зрения, и перед ним точно копия его добычи. Затем сталкер разжал кулак и довольно долго переводил взгляд со своего артефакта на мой и обратно. «Похож!» Вырвалось у него наконец. «Точно, одно лицо!» Саркастически подытожил я. «Что делать будем?» ГОСТ плеснул в стаканы коньяка, щедро, пальца на два, и, не дожидаясь меня, замахнул дозу. «Стало быть, теперь моя цацка уже не уникальная», — разочарованно вздохнул он, кладя спиральку рядом с моей. «Следовательно, стоимость автоматически...» Кромка щелкнула и остро пахнула озоном. Артефакты мгновенно налились прозрачно-вишневым сиянием, остепительные лучи резанули по глазам. Вилка, лежавшая в центре стола, рядом с бумерангами, со свистом выстрелила и воткнула в спинку лавочки рядом с моим плечом. Зубья вошли в дерево на добрый сантиметр. Я даже дернуться не успел. Через миг в противоположную сторону стрельнула тарелка. Она со скоростью пушечного ядра врезалась в ствол моего автомата, прислоненного к стенке, и разлетелась в дребезги. От зверского удара деревянное цевьё треснуло. Мы, наконец, реагировали на происходящее и поступили единственно верным в данной ситуации образом. Бросились на пол и прикрыли голову руками. Сверху раздалась еще целая серия хлопков, что-то разбилось, зашипело. Краем глаза я увидал, как на спину ГОСТу грохнулось тяжелое блюдо, и остатки ветчины украсили его белоснежную олимпийку розоватыми лепестками. Звук тем временем стал постоянным, вибрирующим, а затем и вовсе перешел в зубодробильный свист, стремительно скользнувший в ультразвуковой диапазон. Все это категорически напоминало ситуацию, когда я нечаянно выронил артефакт, спасаясь от жаркой железной печки. Ярчайшая вспышка на тысячную долю секунды превратила кабинку в контрастное негативное изображение, после чего я на некоторое время ослеп. По щекам потекли слезы, перед глазами запрыгали радужные пятна вперемешку с черными провалами. «Демоны зоны!» — ругнулся ГОСТ, валяющийся по соседству в обрезках ветчины. Сетчатку чуть не выжгло. Я поморгал. Зрение, как ни странно, возвращалось быстро. Сначала я начал различать контуры предметов, потом картинка обрела полутона, а через минуту я уже видел в цвете. Осторожно приподнявшись на локте, я подтянулся и заглянул на столешницу. Посуда была перебита, посередине тлел выжженный круг, один из стаканов спекся в бесформенную стеклянную кляксу. «Ничего себе! Это ж какая температура нужна!» «Похоже на момент активации», — сказал я, поднимаясь на ноги и осматривая короткую трещину на цеве калаша. «Только в прошлый раз у меня все прошло значительно спокойнее, прямо скажем». «У меня тоже», — признался гость, стряхивая с себя ветчину. Он выглянул из кабинки, чтобы удостовериться, что любопытных носов вокруг нет. Повернулся к столу и замер. «Оба-на!» Удивиться было чему. Я уже несколько секунд тупо смотрел на артефакт, не поддающий больше признаков жизни. Лишь обугленное дерево продолжало подмигивать угольками в нескольких местах и пускать струйки сизого дыма. Я не оговорился, братцы. В центре выжженного круга лежал именно артефакт, в единственном числе. Две наши спиральки намертво спаяли сложную фигуру, напоминающую то ли схематичную модель молекул ДНК, не то перекрученный сумасшедшим кузнецом подковы. «Как думаешь, сломались?» Я пожал плечами и опасливо тронул новое образование кончиком штык-ножа. Ничего не произошло. Померил. Дозиметр показывал обычный радиационный фон. Датчик аномалии не фиксировал никаких отклонений. Послюнявив палец, я быстро коснулся изогнутой поверхности артефакта, отливающей матово-красным, и отдернул руку. Ничего. Осмелев, я взял изрядно потяжелевший, проапгрейженный бумеранг, подбросил на ладони. «Горячий?» — посведовался гост. «Даже не теплый. Видимо, Q не равно дельте Т. Умный да. Кельман да». Мы сели за стол и выпили по 50 коньяка. Во время разрушительной сцепки бутылка, как ни странно, не пострадала. Гост снял заляпанную олимпийку, осмотрел ее со всех сторон и, с сожалением, вздохнул. Я залил тлеющую кайму выгоревшей плеши помидорным рассолом и положил артефакт в самый центр. «Как делить будем?» — без лишних предисловий спросил гост. «Вот за что я его уважаю, братцы, так это за умение четко и вовремя сформулировать актуальные вопросы. Можно сбагрить торгашам или даже напрямую ученым, а гонорар поделить пополам», — сказал я. «Не пойдет. Мы даже приблизительно цену этой дряни не знаем. Какие варианты?» Гост наконец отложил в сторону свою изгвазданную олимпийку и серьезно посмотрел на меня. «К доктору надо нести». «Ты его знаешь?» – удивился я. «Ну, пересекались однажды», – уклончиво ответил гост. «Со дня на день будет выброс, а ты предлагаешь тащиться через все болото к этому психованному эскулапу», – с сомнением сказал я. «Там ведь даже укрыться негде в случае необходимости. Накроет их она. Или ты научился, как все доплоть, в топь зарываться, чтобы не попасть под мозгодробилку? У нас есть пара суток, чтобы найти доктора и вернуться». Но можно, конечно, переждать выброс здесь, а потом уже выдвигаться. Не вопрос. Я почесал лысину, раздумывая, говорить ему или нет. Решил, раз уж сама судьба в буквальном смысле слова спаяла наши с ним интересы, то скрывать важную информацию не гоже. На самом деле ты прав, брат. Нельзя ждать. К доктору нужно чапать немедленно. Когда мы с бесом повздорили из-за этой штуковины, он уже знал, как она называется. Сечешь? Секу. Так вот, кто, оказывается, беса похоронил. А ты приток родной. Беса похоронила жарко, дерзко отрезал я. Ну ладно, ладно, мне по барабану. Хоть все бандитское племя перережь. И как же называется эта хрень? Бумерангом ее добрые люди окрестили. Раз есть название, то кто-то где-то подобную штуковину уже находил, верно? А значит, наши с тобой экземпляры, хоть и редчайшие, но не уникальные. По зоне уже ползут слухи о новой аномалии и артефакте в неклассификации. Промедление теперь краху подобно. С каждой секундой шанс появления аналогов наших цацок, точнее наши цацки, возрастает. Стало быть, стоимость автоматически падает. Гос задумался. Занятный калинкор получается. Может, тогда сразу загнать, предложил он через минуту. Я посмотрел на причудливой формы артефакт, лежащий между нами. Тут птичка-интуиция наконец дала о себе знать легким постукиванием в затылок. Она, кажется, предупреждала, чтобы я не торопился с выводами, чтобы разобрался. «Впарить цацку, конечно, можно, дабы снять с себя лишние риски», — бедно проговорил я, машинально пощелкивая ногтем по пустой бутылке 7-летнего рарата. «Только в этом деле что-то, как бы тебе объяснить?» Гост понимающе улыбнулся. «Я потому и хочу показать артефакт доктору», — сказал он. Меня тоже какое-то предчувствие долбит. Веришь? Нет? Верю, кивнул я, принимая окончательное решение. Значит, ноги в руки и вперед. Мне нужно полчаса, чтобы подготовиться и докупить кое-какие гаджеты. Не столько же. Броню тяжелую не надевай. Увязнешь. Кого учишь, фонящее тело? Вторых номеров брать будем? Не стоит. Пусть ребята пока поменьше знают. Дольше зону потопчут. Согласен. а другая с зеленым. Я посмотрел на Густа в упор, коротко ответил. Нет, и можешь сколько влезет думать, что я жадная скотина. Чего мне думать, пожал он плечами вставая. Я это и так знаю, родной. Глава третья. В гостях у Эскулапа. Размытый блин солнца тусклым пятном висел за пеленой облаков, быстро текущий с запада на восток. Где-то высоко гулял сильный ветер, перегоняющий атмосферные фронты с места на место. Но здесь, на бескрайней пустоши болота, было относительно тихо и спокойно. И от этой фальши вдоль хребта пробегали мурашки. Отражение светлой небесной кляксы дрожало на глянцевитой поверхности жижи, из которой там и тут торчали черные осколки древесных стволов. А воображение услужливо дорисовывало унылую картину. На острые бирюзовые колья насажены безликие люди. Их тела извиваются в предсмертной агонии. Кого-то пронзило вдоль позвоночника, кого-то через брюшину. Кто-то висит на раздробленной конечности. А между корчащимися в страшных муках людьми медленно прохаживается сутулое чудовище надзиратель, слеющий маловерным взглядом и изредка взмахивает тяжелой лапой. Хрясть! Длинные когти сносят очередной жертве башку, и она катится по вязкой болотной топе, останавливается, оседает, рефлекторно хватает немеющим ртом воздух, захлебывается и в конце концов тонет, оставляя лишь несколько брюхатых пузырей. Монстр-надзиратель внимательно смотрит на обезглавленное тело. Но вот что странно, вместо крови из обрубка шеи вдруг начинает вытекать густая темно-зеленая сукровица с мелкими крупицами рязг. Тварь разевает гигантскую пасть, полную мелких зубов бритв, и принимается высасывать из артерии покойника эту трянь. Хлесткий удар мигом сбил наплывающую галлюцинацию. Я мотнул головой, поморгал и показал Госту жестом, что все нормально. «Ты точно в порядке, родной?» – беспокойно уточнил он, опуская потрошитель. Я поправил дыхательную маску, прикрывающую нижнюю половину лица. Объяснил. Фильтр отошел, черт бы его побрал. Болотного газа, видно, глотнул. Так я и понял, что я сделал. Шел, а потом, как шуганешься, и в сторону, словно кровососа в балетной пачке увидел. Еле поймал Сайгака. «Спасибо». Да уж, братцы, в этих местах нужно быть начеку. Чуть расслабился, нюхнул ядовитых испарений и выхватил веселые глюки. Пара минут такого наркоза, и ты уже с выражением вселенского счастья на роже маршируешь прямиком в глубокую топь. Казус может выйти, прямо скажем, неимоверно. Мы месили берцами вонючую грязь уже пару часов. Южная граница болот пролегала не очень далеко от периметра, но казалось, что до цивилизации 20 км, не меньше. Отсутствие дороги в привычном понимании этого слова только укрепляло неуютное ощущение оторванности от обитаемого мира. Тропка вихляла между заводями и крошечными ручейками, с едва заметным течением, то исчезая под мутной водой, то вновь выскакивая на поверхность. Точнее, это я для себя характеризовал пунктирную полоску твердой почвы как тропку. На самом же деле, здесь никто никогда не ходил. По одному из немногих проверенных путей мы не пошли сознательно. Дело в том, что севернее находились многочисленные логово ренегатов, самой низшей касты в зоне, которая состояла из мародеров, предателей и безбашенных рецидивистов, стреляющих в кого ни попадя, по поводу и без. Даже бандиты старались не связываться с этими торвашами, могущими прирезать за банку тушенки. Как таковой организованной структуры ренегаты не имели и нападали в основном на неопытных сталкеров, но ожидать от них можно было чего угодно. И поэтому, несмотря на приличную экипировку, мы решили обойти скопление этой нечисти стороной, чтобы не тратить время на не слишком опасные, но выматывающие стычки. Южные районные болота были мало исследованы, хотя периметр находился в двух шагах. Казалось бы, поставь ты здесь блокпост, проложи дорогу и ходи напрямик, не делая многокилометрового крюка через кордон. А нет, зона не так проста. Над самой кромкой южной границы практически постоянно висела плотная цепочка уникальных аномалий, которые встречались только в болоте. Эту гадость называли миражами. Самому мне, братцы, их видать не доводилось, за что я, собственно, был несказанно благодарен судьбе. Ибо те немногие калеки, которые выжили после встречи с миражами, рассказывали, будто каверзные аномалии гипнотизируют человека, как мифические сирены. Жертва полностью теряет волю, а затем под воздействием неизвестного псиполя убивает сама себя. Либо в болото сигает, либо вены ножичком вскрывает, либо отягощает внутренности черепа свинцовой пилюли и собственного пистолета. В общем, кто во что гораздо, как говорится. Посему преодолевать этот убительный заслон из миражей рисковали только военные, да и те лишь по воздуху, на вертушках. Слякоть под ногами хлюпала в так далеким потрескиванием камыша, еле слышным завыванием. То ли какой-то мутант жаждал общения, то ли просто выходили наружу из-под жижи болотный газ. Несмотря на безветренную погоду, вездесущая сырость, словно живое существо, то и дело пыталось проникнуть под одежду. Ни термобелье, ни облегченный комбинезон и ветер свободы, ткань которой была пропитана специальным составом, не спасали от ощущения промозглости. А натертые водоотталкивающим воском берцы, как мы ни старались поменьше лезть в лужи, все равно понемногу пропускали влагу. Портки постепенно набухали и мокли. Чав-чав-шлеп, чав-чав-шлеп. Шаг за шагом мы продвигались вглубь мертвой земли, рискуя угодить гостеприимную трясину. До темноты нам кров из носу нужно было добрести до южного рукава Скайки, вместо речки, фонящей, что твой реактор. Перебраться через мост, ведущий к центральной части болота, и разбить лагерь на лодочной станции. Согласно последним данным, это место сейчас не контролировалось ренегатами по причине недавно побоища целой армии мутантов. Мое внимание внезапно привлекло легкое мерцание на изгибе тропинки. Воздух в этом месте словно загустел, еле заметные голубоватые искорки плавали в нем подобно светлячкам. «Стоп!» – окрикнул я Госта. Негромко, но таким тоном, что тот застыл как изваяние, не решаясь даже опустить ногу, занесенную для следующего шага. «Не видишь, что ли, куда прешься, пес ты слепой?» Гост осторожно скосил глаза и, наконец, заметил аномалию, небольшую, но, очевидно, довольно мощную электру, раскинувшую свои энергетические щупальца аккурат посреди удобного для прохода места. Метрах в трех правее и затянутой зеленоватой грязью ямки торчала уродливая лапка тушкана, когда-то наверняка покрытая свалявшейся шерстью, язвами и шелушащимися роговыми наростами. А теперь обуглена до костей. И как только эта подземно-городскую тварь занесло в болото, вот ведь чудеса бывают. «Японский городовой», — пробормотал Гост, медленно отступив назад и глянув на свой датчик. «Не почувствовал, как ПДА вибрирует, надо же! Попробуем разрядить или будем искать обходные пути?» «Болтов полно, давай рискнем замкнуть. Вроде бы эта зараза небольшая, далеко не должна шарах». Мы отошли метров на 15 от электры и остановились возле сухой кочки, образующей естественный бруствер. Невысокий, конечно, но иных укрытий вокруг вообще не было. Не за трухлявым же пеньками от молнии прятаться. Если бы вокруг перегородившей дорогу аномалии не простиралась сплошная топь, то я бы, несомненно, предпочел обойти стороной такую природную электростанцию. В нашем случае пришлось бы возвращаться назад, искать новую тропу, а на это могло уйти как 10 минут, так и сутки. Петлять по южной каме болота – своего рода искусство, требующее исполнять фигуры высшего сталкерского пилотажа. С другой стороны, поведение некоторых аномалий невозможно было предугадать, и электры, к сожалению, стояли в первых строчках рейтинга непредсказуемых ловушек. Бывали случаи, когда после разрядки энергетические сгустки начинали двигаться в сторону потревожившего их существа и преследовали его до тех пор, пока не набирали достаточно мощности, чтобы испепелить чертовы бабушки. Путь для отступления у нас, конечно, был, но мне до печеночных коликов не хотелось бегать по болоту от взбесившейся электро, рискуя ступиться и угодить трясин. Гост, видимо, разделял мои опасения. «Что-то я очкую, родной», — честно признался он. «Давненько электро не замыкал». «Я тоже. Разыграем, кто бросать будет. Пожалуй». Жребий не был показухой или каким-то особенным ритуалом. От этого могли напрямую зависеть жизнь и здоровье кого-то из нас двоих. Фишка заключалась в том, что, как утверждали некоторые ученые, Лектра обладала зачатками примитивного разума и могла время от времени проявлять дифференцированную поведенческую реакцию. Другими словами, эта пакость умела атаковать избирательно. И нельзя было исключить, что Электра станет преследовать именно того, кто ее разрядит. Я вытащил из-под сумка один болт и показал его ГОСТу. Он кивнул. Я медленно завел руки за спину, не переставая смотреть ему прямо в глаза. Сжал болт в правом кулаке и сказал: «Угадываешь, бросаешь ты. Не угадываешь, я». «Наговорились?» Я выставил обе руки перед собой. ГОСТ несколько секунд, не мигая, глядел на меня, после чего бронил: «Правая». «Швыряй!» — хмыкнул я, разжимая кулаки. Мы залегли за кочкой и приготовились. ГОСТ уже занес руку, чтобы метнуть болт, как вдруг сверху раздалось хриплое карканье. Крупный ворон, звучно хлопая крыльями, покружил над скрюченными обрубками деревьев и, выбрав место, примостился на одном из них, фактически над аномалией. Мы, затаив дыхание, следили за траекторией полета треклятого падальщика, в надежде, что тот попадет в зону действия электро, разрядит ее, и нам не придется рисковать своими шкурами. Но черное бестие, видно, почувствовало напряженность электромагнитного поля вокруг ловушки и усело за пределами критического радиуса. «Это скотина пернатая!» — разочарованно прошипел я. Ворон скосил на меня бусинку глаза и каркнул, словно дразнясь. У меня аж руки зачесались пристрелить хама за такую вульгарность. «Готов?» — спросил ГОСТ. «Давай, с Богом!» Сталкер запустил болт по навесной траектории, с расчетом, что тот войдет голубоватое мерцание практически вертикально. Я инстинктивно напрягся, отмечая, как на виске ГОСТа пульсирует жилка. Страшно стало на какой-то миг, аж жуть. Вот сейчас как жахнет, и отправимся мы к праотцам, не успев узнать, что же за чудные артефакты сумели раздобыть. Меньше всего волновался ворон. Он и крылом не соизволил повести, пока болт летел к аномалии. Беспечность фраера и погубила. Когда электро с огнетичным треском взорвалась и пустила во все стороны свистящую пальца молнию, этот бравый камикадзе не успел даже каркнуть напоследок. Птицу спалило мгновенно, вместе с деревцем. Только искры прыснули, да невесомый пепел осел на встревоженную топь. Электро полыхнуло еще пару раз и затихло, оставив после фейерверка насыщенный запах озона и низкий вибрирующий гул. «Живей!» — крикнул ГОСТ, вскакивая, пока она не перезарядилась. Меня можно было в принципе не подгонять. Я в три скачка преодолел расстояние до поворота, где воздух еще не остыл от мощнейшего короткого замыкания, и, жмурясь от кружащихся пепельных хлопьев и вони поджаренной дичи, миновал опасный участок. Мы с ГОСТом отбежали еще метров на 10 и только после этого позволили себе обернуться. Электро набирала силу. Крошечные разряды молнии уже гуляли между тлеющих веточек тростника. Они напоминали какого-то сказочного паука, высасывающего энергию из болотной жижи своими тонкими трескучими ножками. «Успели», — выдохнул ГОСТ. Я поглядел, как на обугленную лапу тушкана осели сизые клочки вороньего пепла. Такими темпами здесь скоро можно будет открывать братскую могилу для тупых порождений зоны. «Прощай, братец Ворон», — сказал я и помахал рукой. «Надеюсь, братцу Тушкану будет весело в твоей компании». ГОСТ непонимающе уставился на меня. «Ты что, не читал в детстве сказки дядюшки Римуса?» — удивился я. ГОСТ помотал головой. «Эх, темнота! Ладно, пойдем, а то жрать уж охота. Вечереет». На болоте действительно спустились сумерки. Часы показывали всего лишь половину пятого, и размытый солнечный блин висел еще довольно высоко над горизонтом, но вокруг заметно потемнело. Скорее всего, облака стали плотнее, и окружающая атмосфера сразу изменилась. Пейзажи к общему фону запустения и унылости добавились гнетущие нотки, вселяющие в душу неосознанное чувство тревоги. «Дождя нам только и не хватало», — взглянув на небо, взволновался ГОСТ. «Облака не грозовые вроде бы. Надеюсь, не ливанет». Мы тронулись, выбирая твердые участки почвы и следя за информацией на экране ПДА. Принялись плавно забирать на северо-запад. Сканер пока молчал. Датчик аномалии фиксировал какие-то возмущения в сотни метров к югу. Но так как вектор нашего движения был направлен совсем в другую сторону, беспокойства они не вызывали. За час мы одолели километра два. Продрали сквозь оплетенный болотным венком изгородь возле затопленной деревушки, обошли стороной вышки ЛЭП и забрались на относительно крепкий грунт. Гнилой чистокол леса остался позади, а перед нами открылось длинное заросшее камышом поле. По левую руку виднелся громоздкий силуэт элеватора. Вдали угадывались очертания железнодорожной станции с разгрузочным пандусом и небольшим козловым краном. А справа притаился обрывистый склон, за которым текла спайка. От речки фанило, но мы не зря выбрали для опасного рейда ветер свободы. Комбинезоны этой марки сносно защищали от радиации. Судя по карте, до моста и лодочной станции рукой подать, прокомментировал я, приложив ладонь к колбу козырьком и оглядывая поле. За полчаса доберемся. Камыш, не сунешься, нахмурился гость. Там жижа. Пойдем по берегу. Если аномалия не окажется, считай, повезло. Согласен. Ибо вплавь по этой речке, фанючке, я спускаться не намерен. Не хочу сдохнуть от эректальной дисфункции. Жалею, что не попал в электру. Оскалился я. Не понял. Ну, не бы ты моментально сдох от дивного стояка. Гость несколько секунд держал шутку, затем улыбнулся, заставив чуток приподняться дыхательную маску. Сказал извращенец. Мы осторожно приблизились к кромке обрыва и заглянули вниз. Высота в этом месте была приличная, метров 5. Сбегая по суглинку без страховки, можно было по инерции угодить в воду. Но так как купание в скайке в наши планы не входило, то вариант скоростного спуска а-ля слалом отпадал. После недолгого совещания было вынесено решение зацепиться карабином за вбитый в относительно твердую кочку колышек и по очереди сойти вниз по веревке. Так мы и поступили. Первым, цепляясь за выступающие корни и стараясь не скользнуться, слез я. За мной без особых проблем спустился гост. Веревка была сдернута, смотана в плотную бухту и уложена обратно в море взад. Если на минутку забыть, что мы в зоне, то я бы сказал, что здесь по-своему красиво, неожиданно произнес гост, встав на берегу и сплюнув скайку. Я тоже плюнул в реку. И невесомая дымка, славшаяся вдоль поверхности воды, зашевелилась в месте падения слюны, словно разбуженный джин. Но через мгновение рваная дыра затянулась, волны исчезли, и матовая пленка вновь сковала темную гладь. «Если на минуту забыть, что мы в зоне», — передразнил я густо, — «то можно сойти с ума». «Неужели в тебе совсем не осталось чувства прекрасного, родной?» — язвительно спросил он. «Ну зачем так?» Я смахнул стволом автомата слизняка, пристроившегося на моем ботинке, и укоризненно цыкнул зубом. У меня на самом деле завались этого прекрасного. Просто оно в банковской ячейке. В Сюрихе. Я подумал, что за периметром прекрасное может быстро протухнуть. С неприятным шлепком в полуметре от моей ноги излетел фонтанчик грязи. Кажется, пуля попала в бедняку слизняка, которую я выселил с берца. «Снайпер!» — вякнул гост, бросаясь мурлом в жижу, представляя, как непросто было этому пижону решиться на столь неэстетичную процедуру. «Ну, жить захочешь, как говорил мой хороший знакомый, не так раскорячишься». Я упал рядом с гостом и тут же перекатился подальше от берега, под защиту обрывистого склона. В место, где только что валялась моя бесценная туша, впились еще две пули. По направлению сметнувшихся мутных струек я пытался определить, откуда бьет снайпер. По всему выходило с вершины элеватора. Демоны зоны. Да он нас сейчас как на ладони видит. И никакой обрыв ему не помеха. «К станции!» — крикнул я, срываясь с места и принимаясь петлять вдоль берега. Со стороны мои безумные зигзаги наверняка выглядели забавно. Но ни одному мало-мальски опытному сталкеру не пришло бы в голову смеяться над такими загогулинами. Напротив. Недоумение вызвал бы глупец, бегущий под снайперским огнем по прямой, ведь его можно было автоматически считать трупом. Что-что, а стрелять с элементарным упреждением умели даже снайперы-новички. Я несся по грязи, то и дело меняя направление и скорость движения. Неподалеку таким же бешеным зайцем галопировал гост, а вокруг возникали фонтанчики, отпивающихся полужидкий грунт и волны реки пуль. До моста и спасительного пандуса, за которым можно было укрыться от огня, оставалось метров 50. Сейчас главное не угодить в аномалию, притаившуюся возле берега. Костей не соберешь. Матерясь и стараясь не выронить дробовик, Гос преодолел последний метр гигантскими скачками. Врезался с разбегу в обитый жестью торец платформы и обернулся. «Ложись!» Вопль долетел до моего сознания уже после того, как я, повинуясь точечному уколу интуиции в затылке, щучкой бросился в примятые заросли камыша. Надо мной раздался противный шлепок, булькающий хрип, и крупный щенок псевдособаки с простреленной башкой отлетел в скайку, подняв тучу кровавых брызг. Упади я мигом позже, и в моей глотке оказались бы одновременно две несовместимые с жизнью хреновины. Острые клыки, выпрыгнувшего из-за дырявой цистерны мутанта, и пуля калибра 7,62. Ну, спасибо, птичка-интуиция. Выручила старика. При случае покормлю тебя вкусными червячками. Когда я ползком добрался до пандуса, Гос встретил меня шальным взглядом. На его перепачканном лице, заляпанной дыхательной маской, отображался целый спектр эмоций. От крайнего удивления до гремучей смеси страха, гнева и отвращения. Понимаю. Не каждый день даже в зоне увидишь такую феерическую мизансцену. Да ты, черт возьми, в бронежилете родился, минор. Остановив наконец дыхание, выдавил он. Если когда-нибудь судьба занесет тебя в церковь, поставь свечку. Поставлю две. Смахивая брызги псиной крови со щеки, бронил я. Валить отсюда надо. Чернобыльские щенки всегда охотятся неподалеку от логова мамаши. А вот с ней я встречаться решительно отказываюсь. Как будем перебираться на тот берег? По мосту, как же еще? Снайпер через минуту сменит позицию, и полотно будет простреливаться. Вот и давай шустрее двигать задницей, пока не поздно. Мы, пригибаясь и осматриваясь, чтобы не угодить в аномалию, пробрались по цистерне, вылезли с другой стороны платформы и побежали к железному мосту, по которым когда-то гнали составы с агропрома на юг. Я старался ступать между шпалами, чтобы не поскользнуться на бетоне, поросшем склизким мхом. Рукоять калаша больно стучала по бедренной кости. Пот застилал глаза. Боль пробивала от пятки аж до задницы при каждом шаге. Наверное, неудачно потянула хилого сухожилия. Но все это мелочи, братцы. Как-то блекли перед мыслью, что каждую секунду ты можешь получить смертельную порцию свинца под левую лопатку. До ближайшей опоры моста оставалось совсем чуть-чуть, когда на нас напали. Действия атакующих были профессионально скоординированы. Если бы не случайность, лежать бы двум бродягам на дне реки. Огонь по нам открыли из окна покосившейся диспетчерской будки, которая стояла на склоне насыпи. Первая очередь полоснула аккурат позади меня, не причинив ровно никакого вреда. Но второй автоматчик оказался более метким, и пара пуль по касательно чиркнули по груди, разодрав внешний водостойкий слой комбеза и царапнув кевларовую бронепластину. Мощный толчок отбросил меня на приржавевший к рельсам грузовой вагон, как тряпичную куклу. Автомат отлетел в сторону, перед глазами поплыли кровавая муть, в ушах зазвенело. Ох, хорошо меня приложило, братцы. Ладно, ребра целы остались, да броник выдержал. Пару секунд я тряс головой и старался сообразить, что происходит. Придя в себя, молнией бросился под защиту стального колеса и подтянул себе калаш за ремень. Грудина болела, словно по ней со всего маху врезали кувалдой. Башка кружилась. Во рту чувствовался солоноватый прикус крови. Видать, губу прокусил. Госту повезло. Сосредоточив первоначальный огонь на мне, ренегаты дали ему небольшую отсрочку, и он успел залечь на шпалах. Теперь сталкер, укрываясь за рельсами, отстреливался из своего потрошителя крупной дробью. Лупил, надо сказать, от души. Штукатурка на стенах диспетчерской разлеталась в дребезги. Лопнувшие рамы превращались в мелкую щепу. Салют из стекла брызгал во все стороны. Нападавшие старались не высовываться из окошка, но тоже злобно, хотя и хаотично огрызались в ответ. Судя по частому стрекоту, их было трое. Ситуация складывалась явно не в нашу пользу. Не вести прицельный огонь по будке с этой позиции было неудобно, а у Госта патроны в стволе подходили к концу. Пока он будет перезаряжать дробовик, его возьмут в клещи и прикончат до твоего слепого пса. И гранату бросить в окно не получится. Тут же изрешетят. Я начал осторожно переползать под днищем вагона левее, чтобы прикрыть приятеля. Рюкзак цеплялся за выступающие детали и серьезно стеснял движение. К тому же приходилось постоянно следить за тем, чтобы дыхательная маска не съехала с лица. В очередной раз ловить глюки, наглотавшись болотных испарений, я категорически отказывался. Наконец мне удалось добраться до рессор, из-за которых можно было поливать свинцов, засевших в будке сволочей, находясь в относительно защищенной от прострела зоне. «Пригнись!» — скомандовал я Госту, и тот моментально распластался на шпалах, как камбал. Головокружение практически прошло. Я задержал дыхание и прицелился. За тоненьким стерженьком мушки виднелся прямоугольно-конный прием диспетчерской. Один из ренегатов слегка высунул голову, чтобы выяснить, почему потрошитель умолк. Зеленый брезентовый капюшон казался хорошей мишенью на темном фоне. Палец плавно надавил на спусковой крючок, громыхнуло, и отдача дробно потолкала в плечо. Пороховая гарь защекотала ноздри. Кажется, я попал гаду в глаз. Кровь вперемешку с мозгами и костяным крошевом прыснула на дальнюю стену будки. Точно разглядеть не сумел, внутри царил полумрак. Но судя по отборному украинскому мату и гневным репликам одного козла, так и удалось уничтожить. Зато остальные двое немедленно увеличили плотность огня, заставив меня сместиться левее и притаиться за толстыми пружинными рессорами. Пули душераздирающе зазвенели в полуметре от того места, где я залег, со свистом рикошетя в камыш и туманную реку. Гост, воспользовавшись данной ему передышкой, перезарядил оружие и даже умудрился приготовить для броска гранату, которая, попав в диспетчерскую, окончательно бы решила исход схватки. Но в это время ситуация кардинально поменялась не в нашу пользу. И если бы, как я уже говорил, не случайность, казус бы мог выйти неимоверным, братцы. Вам никогда не представляли к горлу лезвия ножа? Нет? В таком случае вы многого не знаете о ценности собственной шкуры. Впрочем, я искренне желаю, чтобы вы никогда и не испытывали этого чудного ощущения обреченности и абсолютной беспомощности. Сильная рука сдернула с меня защитный шлем одним рывком. Я дернулся, но тут же почувствовал чуть выше КДК отлично наточенную сталь, что до чрезвычайности меня расстроило. «Здравствуй, лысая башка, дай пирожка!» — раздался шепелявый голос возле уха, и могучий водочный перегар ударил в нос. «Щелки-палки! Выводить радионуклиды Ханка — это, конечно, святое дело, но не до такой же степени». «Привет!» — отозвался я, стараясь не вертеться. Только пьяного урода с тремором в конечностях мне не хватало. У него ж сейчас рука дрогнет, даже поговорить толком не успеем. Может, миром разойдемся? Пушку брось, сука, а то я тебе глотку располосую и язык на шею повешу. Видимо, не разойдемся, жаль. Я осторожно положил автомат на землю. Ох, как плохи мои дела, ох, как плохи. И мучачусу своему скажи, чтобы лимонку обратно в кармашек засунул. «Гост!» — хрипло позвал я, стараясь перекричать грохот пальбы. «Слышишь, брат, у нас тактические изменения!» Гост обернулся и застыл занесенно для броска рукой, как бронзовый памятник неизвестному солдату. Хорошо, что ренегаты, которые сидели в будке, еще не опомнились от моих свинцовых аргументов, а то бы изрешетили его в момент. «Ну, чего уставился?» — сипло сказал я, хрябрясь. «Давай уже швыряй в нас свою петарду. Я все равно не жилец. Хотя бы не один сдохну. Кстати, кто там такой смелый? Мне ножичек к горлышку приставил. А то мне отсюда не видно...» Лезвие тихонько поехало в сторону, слегка раскроив кожу. И у меня мгновенно отпала охота толкать проникновенную телегу. Гост медленно развернул руку и показал, что пока еще держит рычаг зажатым. Чеки в лимонке уже не было. Он опустил потрошитель стволом вниз и предложил: «Отпусти его и разбежимся. Чеку обратно я вставить не могу, ты уж не серчай». Из диспетчерской высунулся один из ренегатов и гаркнул: «Юрий Михайловичу, цей москаль Крамаренку завалив, гасіть його». «Погодьте, чи не бачиш в нього граната без чеки в лапі? Тримай на мушці». Убийственный перегар, кричавший над духом командира этой шайки, снова заставил меня задержать дыхание. Но разве ж кошерно в таком виде по зоне шастать? «Как будем ситуацию разруливать?» — поинтересовался гост. «Незатейливо фонящее ты тело. Ты бросаешь гранату в речку, Я веду вас к хибару, снимаю весь фарш и забираю хабар. А потом долго размышляю, как поступить дальше. Если б ты Крамаренку не завалил, то, может быть, и отпустил бы. Но сам видишь, как получилось. Так что, скорее всего, сначала мои хлопцы вас трахнут, а потом пристрелят и сожрут. И молись, чтобы это произошло именно в такой последовательности. Они могут и перепутать, ты уж не серчай. Говоривший зашелся гавкающим смехом. И я уже приготовился к тому, что нож сейчас съедет в сторону, и пиши пропало. Несмотря на полупьяное состояние, он твердо держал кисть руки. И тут сквозь мерзкий смех пробился другой звук. Похоже на частый собачий лай, но в то же время механический, словно бы не принадлежавший живому существу. Мутант, что ли? Псевдоплод, в принципе, могла сымитировать такую стрекотню. Ренегаты насторожились. Звук за считанные секунды заметно приблизился и перерос из безобидного квохтания в зловещий гвалт. «Шо це?» – завертел плешиво головой один из разбойничков. «Юрий Михайлович, это личи шо?» Это и была упомянутая мной случайность с пашином с гостом жизни. Из-за элеватора, похожий на гигантскую хищную птицу, показался приплюснутый фюзеляж ударного вертолета К-58. Его вороненый бок матово отсвечивал в лучах солнца, которое, наконец, могло пробиться сквозь пелену облаков. Два несущих винта, вращаясь, образовывали в воздухе призрачные диски. На хрупких с виду крылышках висели четыре ракеты «Воздух-Земля», каждая из которых могла играючи превратить в руины небольшой поселок. Стекло кабины блестело отраженным предзакатным светом. Я слыхал, что ближайший гарнизонный авиапарк подбросили один черный призрак, но вживую еще не видел сию дивную машинку. Зрелище впечатляло, и страх, сжавшийся, как говорится, очко на минус, как-то даже отступал перед чувством гордости за державу. Да плевали мы на щенящие угрозы НАТО, пока можем себе позволить такие птахи за периметр гонять, чтобы ренегатов пошугать со скуки. Черный призрак неторопливо повернул к нам свой острый нос с прицепленной авиационной пушкой, и вой турбин усилился. Железнодорожный мост вместе с прилегающими территориями был как на ладони для пилота, управлявшего этим стальным монстром. А прилетел он сюда явно не с гуманитарной миссией. И разбираться, где среди собравшихся гнусные ренегаты, а где честный сталкер, не будет. «Текай!» – заорал мой мучитель над самым ухом, выходя из короткого ступора. Я, понимая, что второго шанса не будет, резким ударом снизу вывшиб нож из волосатой руки, одновременно подаваясь вперед и разворачиваясь лицом к ренегату. На короткий миг наши взгляды столкнулись. Обладатель шепелявого голоса оказался лысоватым щуплым мужичком с густой рыжей щетиной и слегка выпученными глазками. Тщедушная внешность совершенно не соответствовала его высокому рангу и иерархической структуре ренегата. «Повезло тебе, фонящее дело!» — крикнул Юрий Михайлович, скалясь под респиратором и торопливо отползая. Голос его практически потонул в гуле турбин приближающегося геликоптера. «Еще целых полминуты будешь зону топтать, пока вертушка пулять не начнет». Я не стал отвечать. Все равно наладить конструктивный диалог с этим основательно податым мародером так и не получилось. Но в одном его правоту стоило признать безоговорочно. Текать надо было со всех ног. Иначе через несколько секунд мой бесценный организм превратится в замечательный фарш, который растащит на ништяки слепые собаки и оголодавший ворон. Гост уже швырнул гранату вдогонку лепетывающему вниз по насыпи ренегатам и рванул к ближайшей железной опоре моста, единственному укрытию, которое могло спасти от крупнокалиберных пуль авиапушки. И я не преминул последовать за ним. Подхватил сбитый с головы шлем и задал стрекача. Да так, что только пятки засверкали в лучах заходящего солнца. Разрыв лимонки грянул за спиной, отразился дробным эхом от обрывистых берегов скайки и растворился во все нарастающем реве турбин. Осколки на излете чиркнули по перилам, но ударная волна нас не достала. Впрочем, ренегаты тоже успели отбежать на безопасное расстояние. Тут пилот надавил на гашетку, и К-58 начал лупить из-за авиапушки по мосту. Скажем прямо, давненько я так не срался, братцы. Казалось, что позади нас началось извержение вулкана, разворотившего тягучую повседневность болота. Затрещало так, словно кто-то огромными ручищами раздирал ткань самого воздуха. Снаряды засвистели в вечерней прохладе, звеня, чавкая, рикошетя, тенькая, а все на своем пути. Остальные звуки смешались в далекий монотонный фон, а в черепе будто в колокола ударили. Свинцовый ураган срезал крышу диспетчерской будки и замолотил по мосту, взметывая вверх фонтан из гнилых щепок, искореженной жести, болтов, мха, земли и слякоти. Первой же очередью железнодорожное полотно искорежило до неузнаваемости. Если бы черный призрак атаковал под чуть более острым углом поверхности, то нас располосовало бы, что в твоих кроликах на вивисекции. Но разрушительная волна прошла в нескольких метрах позади и стихла возле железобетонной кромки. На мгновение пушки умолкли, и в этот момент завывание турбин вертушки показалось мне едва слышным писком. Вот что значит контраст восприятия. Пилот сориентировался в обстановке довольно быстро. Он понял, что потенциальные цели поскакали в противоположные стороны, и накрыть всех одним махом не удастся. Либо мочить нас ГОСТом и пускать трех ренегатов, либо наоборот. Но мы-то избрали наиболее оптимальный маршрут бегства. По самому краю полотна к высоко несущей опоре. А вот бравые разбойнички, ломанувшиеся напрямик станционному пандусу, хрен угадали. Выбор летчик сделал незатейливый и вполне логичный. Он развернул зависшую над мостом машину в сторону более легкой добычи и открыл огонь. И снова пепельно-золотое небо над болотом сотряслось от заговоривших крупнокалиберных стволов. Мы с ГОСТом сиганули за опору и, не сговариваясь, тут же выглянули, чтобы не пропустить кульминации перформанса. И не зря, поглазеть было на что. Ренегаты не собирались так просто сдаваться. Осознав, что добежать до пандуса они не успевают, один из подопечных Шепелява решил продать свою жизнь подороже. Он развернулся, упал на одно колено, выхватил за спины короткую трубу и, ловко раздвинув ее, водрузил на плечо. Я даже не сразу догадался, что это древний одноразовый гранатомет РПГ-18. Оружие в зоне, прямо скажем, редкое и не особенно практичное. К тому же стрелять из мухи по воздушным целям мог только профессионал высокого класса, ибо изначально этот гранатомет задумывался исключительно как противотанковый. Дальше события разворачивались и вовсе анекдотично, если, конечно, отбросить их сугубо трагическую суть. Шепелявый командир споткнулся и распластался аккурат позади гранатометчика. Он заорал что-то, проворно отползая в сторону. Но стрелок, не заметив шефа, уже нажал на спусковой рычаг. Ого, брат, такая смерть легко могла бы занять высшую позицию в рейтинге лауреатов премии Дарвина. Шепелявый даже не успел отвернуться от огненной струи, вырвавшейся из заднего отверстия мухи и прожарившей шетинистую рожу до румяной корочки. Его подпалило реактивным выхлопом, как мотылька на пламени свечи, а уже через секунду пылающий факел с дрыгающимися руками и ногами отшвырнуло вертолетными снарядами аж до самой платформы, проволочив по грязи, словно перекати поле. Тлеющие останки Юрия Михайловича неравномерно размазало по боку дырявой цистерны, на котором сохранились лишь две еле различимые надписи «Укргаз» и «С горки не спускать». «Пиф-паф! Ой, бобо!» Даже не знаю, чего мне в этот момент хотелось больше – смеяться или плакать. Меж тем К-58 резко завалился на бок, и граната, выпущенная невольным убийцей собственного командира, ушла по навесной траектории куда-то на противоположный берег реки, где благополучно побахнула, превратив в труху несколько прогнивших деревьев. Только рваный дымный след остался в промозном вечернем воздухе. Стреляш отбросил ставшую бесполезную трубу мухи и припустил пандусу, как ошпаренный. Его приятель уже успел скрыться за вагонами и поливал вертолет из автомата, не причиняя, впрочем, бронированной машине особого вреда. Трудно сказать, чем ренегаты так насолили военным, но те, видимо, всерьез на них осерчали. Пилот, избежав попадания из РПГ, вновь развернул черный призрак носом на запад и вжарил длинной очередью вслед улепетывающему наглецу, который посмел его атаковать. Дорогостоящую ракету он на плешивого щепенца тратить, конечно, не стал, но крупнокалиберных снарядов не пожалел. Свинцовый град накрыл правое крыло станции, превращая все вокруг грязное железобетонное месиво. Над простреленным насквозь грузовым вагоном поднялось целое облако буро-серой взвеси, мешки с окаменевшим цементом раскрошило в пыль. Перемолотые доски фурнитура разлетелись по всему перрону. После этого снаряды с беленившимися пчелами стали жалить цистерну, которая без того походила на дуршлаг. От серии мощнейших ударов изуродованный резервуар накренился, сорвался с громоздкой колесной базы и покатился по рельсам, размазав нерасторопного автоматчика в кровавую кляксу. Последний из оставшихся живых ренегатов бросился к козловому крану в надежде найти спасение за его толстой ногой. Но длинная очередь срезала трос, на котором висел тяжелый крюк, и тот смертельным грузом свалился на железнодорожный путь. Похоронил здоровенный крюк замешкавшегося мародера или нет, мы выяснять не собирались. Как только К-58 повернулся к нам хвостом, Кос понесся по мосту на противоположный берег. Я, превозмогая боль в потянутом ахилле, тоже побежал прочь от разбушевавшейся вертушки, не оглядываясь и стараясь смотреть под ноги. Шпалы были скользкими, и поэтому можно было запросто оступиться и переломать кости. А это в зоне означало неминуемую и довольно мучительную гибель. Когда до берега оставалось совсем ничего, Гос резко затормозил и смотрелся в колышущийся воздух над полотном. «Трамплин!» — сипло крикнул я, по инерции врезаясь в его рюкзак. «Да, не пролезем, придется прыгать». Гос часто дышал. Правая щека выше маски была покрыта темными точками въевшихся пороховых крупинок. «Высоко ж!» «Давай, давай!» — подбодрил он, перекидывая ногу через стальные перила. «Доун сать!» Мы выбрались на внешнюю сторону конструкции. И, поглядев вниз, я понял, если сигану, то растяжение в лодыжке превратится в серьезную травму. На глинистого склона было 4 метра. Хорошенько выматерившись для храбрости, Кост оттолкнулся от изрядно проржавевшей кромки и полетел вниз грацией топора. Шлеп! Жестко грохнувшись на три конечности, он перекатился по всем правилам приземления, чтобы хоть немного смягчить удар. И юзом съехал по тягучей жиже ядовитой волны реки, поломав камыш и собрав физиономии все кочки. Сориентировавшись, сталкер кошпаренный забарахтался, выбрался на берег и стал отряхиваться, будто чернобыльский пес, с дуру угодивший в зеленый кисель. Понаблюдав за этим акробатическим этюдом, я окончательно уверился, не прыгну, ни за что. Но до берега так или иначе добраться было необходимо. И единственный вариант, который у меня оставался, помолиться и попробовать миновать опасный участок по внешнему каркасу моста. Аномалия расположилась прямо на середине, между путями, и определить ее границы можно было лишь бросая болты. Да вот только времени у меня на это категорически не хватало. Пилот, разделавшись с ренегатами, развернул черный призрак и повел его к скайке, намереваясь прикончить оставшихся хулиганов, то есть нас. Вертолет уже заложил пологий вираж над водой, разгоняя туман и оставляя за собой крупную рябь, когда я наконец решился. Развернувшись к перилам лицом, я начал приставными шагами двигаться вправо, хватая за стойки и следя за тем, чтобы не скользнуться. Возле эпицентра трамплина, аккурат под лениво пульсирующим воздушным маревом, шпалы были окроплены темными пятнами и брызгами, о происхождении которых я старался не думать. Сюрпризы зоны гравитационно-ударного характера встречались довольно часто, но, как правило, они легко детектились и не представляли большой угрозы для опытных бродяг. Обойти по широкому радиусу и топай себе дальше. Но в данном случае сей способ отпадал, ибо левитировать я пока не научился. К огромному, надо заметить, сожалению. Пересекая самое страшное место, я чуть было не зажмурил глаза. Все-таки древние инстинкты у нас порой бывают очень сильны. Но смог заставить себя не делать этого. Несмотря на ужас, которым так и веяло от близкой аномалии, нужно было полностью контролировать ситуацию. В какой-то момент мне показалось, что трамплин вот-вот сработает, и полечу я в ближайший топ со скоростью бейсбольного мячика. Но обошлось. И, задержав дыхание, прошел наиболее вероятную точку разрядки и с удвоенной прытью двинулся дальше. И тут птичка-интуиция вдруг долбанула в затылок, заставив вздрогнуть. Уж больно навязчиво глядели в спину нарезные стволы авиапушки с приближающегося черного призрака. Я даже толком не успел оценить ситуацию, рефлексы сработали сами. И дойдя до конца мостка буквально пары метров, я оттолкнулся и с разворотом отпрыгнул в сторону, больно ударившись о бетонные плитки, которыми был вымощен прилегающий склон. Уже скатываясь вниз, мельком заметил, как пилот К-58 открыл огонь по тому месту, где я только что находился, перемалывая в мелкое крошево бетонный парапет и дырявя железную кромку. Несколько пуль угодили в зону действия трамплина, и аномалия наконец разрядилась. Хлопок был слышен даже сквозь вой турбин и оглушительный грохот пушки. Над полотном сметнулся целый фонтан осколков и грязи, а одна из опор, перерезанная очередью, подломилась, словно тростинка. Предварительно напряженная конструкция моста не выдержала, и целая секция зубодробильным скрежетом прогнулась под собственной тяжестью. Но апофеозом всего волшебного представления стало даже не это. Нелепейшая случайность поставила жирную точку в карьере пилота, решившего заработать себе лишний увал и благодарность за уничтожение охамевших сталкеров-отшипенцев. Один из попавших сработавший трамплин снарядов по измененной траектории ушел практически туда же, откуда был выпущен. Да, в зоне бывает и так. Ловушки могут отзеркалить. Крупнокалиберная пуля, которая аномально-гравитационное поле придала чудовищное ускорение, на вылет прошибла кабину К-58 вместе с приборной панелью и летчиком. Машина мгновенно потеряла управление и пошла в крутой штопор, чиркнув хвостовым оперением по голой верхушке дерева, склонившись над рекой, но так и не упавшего. Осознав, что сейчас произойдет, я пополз по влажным плитам, разбивая в кровь пальцы и рискуя повредить мениски коленных суставов. Да плевать! Лучше уж на инвалидную коляску сесть, чем попасть под лопасти падающего вертолета и пополнить идиотский список жертв этого жуткого балагана. Тот факт, что с выбитыми коленками я не доберусь даже до ближайшей сталкерской стоянки, меня в данный момент как-то мало волновал. Уж больно жить хотелось, братцы. Схватившись за стальной поребрик, опоясывающий сверху плиточный склон, я рывком подтянулся, вскочил на ноги, стиснул зубы от стрельнувшей в лодыжке боли и собрал остатки сил, прыгнул подальше от предполагаемого места падения боевой махины и упал на бок, чуть не напоровшись на рожок собственного автомата. Черный призрак врезался в основание моста, и я всерьез обеспокоился за целостность своих барабанных перепонок. Звук удара был похож на выстрел из гаубицы. В голове тут же зазвенело, как в потревоженном царь колоколе. Земля подо мной ощутимо дрогнула. Убийственный жар из отвалившейся турбины прошелся в опасной близости, оставив полосу вспыхнувшей травы, словно лопнувшая жарка. Я вжался дыхательной маской в грязь, больше всего мечтая, чтобы не воспламенилось топливо. Вроде бы у К-58 в случае критической аварии баки должны были автоматически отстреливаться. Но рассчитывать на везение в такой ситуации не стоило. И так невеличкая интуиция в очередной раз уберегла мою задницу от неминуемой, казалось бы, гибели. Сквозь шум в ушах я услышал, как покореженный геликоптер с противным скрипом начал съезжать вниз по развороченному склону. Рванет или не рванет. Впрочем, что я особенно жижу целую? Если жахнет, то меня так и так накроет взрывом, а ударная волна размажет по земле не хуже катка. Я приподнял голову, поморгал и убрал самые крупные шметки грязи с внешнего фильтра маски. Черный призрак выглядел неважнецки. В металлических каракулях не осталось ни капельки той грациозности и величия, которыми он мог похвастаться всего лишь несколько минут назад. Сплюснутый фюзеляж плавно уходил под воду, оставляя глубокую борозду мешанин из суглинка, камышового фарша, раздробленных бетонных плит и вертолетных деталей. Погнутые, местами переломанные лопасти царапали грунт, будто умирающий монстр пытался зацепиться за что-нибудь из последних сил. Но мягкое болотистое дно речки затягивало его, не оставляя никаких шансов. В конце концов, прибрежная трясина не выдержала многотонной тяжести, и вертолет, подняв тучу брызг, с шумным всплеском резко ушел под воду. Река еще долго продолжала бурлить и пузыриться, но вездесущая туманная пелена уже подбиралась к месту погибшего гиганта. Полчаса, и мгла затянет успокоившуюся маслянистую гладь. Месяц, и о катастрофе будут напоминать лишь разбитые, перепачканные мазутом плиты у основания просевшего моста. Зона не любит долгих прощаний. Грозная стальная валькирия в последний раз протянула скрученную лопасть к небу сквозь мутную радиоактивную толщу и исчезла в радужных разводах. Солнце, коротко погревшее южные окраины болота, скрылось в темно-серых тучах. Финита. «Прощай, братец-пилот!» — промямлил я, поднимаясь на ноги и хромая к призывно машущему ГОСТу. Полузатопленная лодочная станция притаилась метров 100 от моста. От изъеденного ржавчины понтона с отвесными бортами остался лишь каркас, торчащий над дряской. Деревянная палуба и немудреный такелаж давно сгнили. Весельные плоскодонки растащили на столе материалы и цветмет. Телеграфные столбы превратились в тлен. Лишь крепкий срубовый дом лодочника выжил в этом слякотном царстве. Тут нередко останавливались на ночь вольные сталкеры, а в добротном погребе можно было и выброс переждать. «Живой!» — осведомился гость, пристально оглядывая меня с ног до головы. Удовлетворенно кивнул. «Живой! Только грязный, как болотная тварь после случки!» «Валим на север!» — сердито сказал он. «В срубе оставаться нельзя. Через четверть часа здесь полгарнизона будет рыскать. Все-таки не зачуханный у вас утонул, а боевая единица, в которой негодовый бюджет вбахали. Их дело — табак. А нехер летать, где попало, и в честных бродяг стрелять!» — цинично отрезал гост. Нахмурился. «Скоро ночь. Негоже по болоту в такое время шастать. Сам знаю. Но нужно хотя бы на километр уйти, чтобы не пристрелили нас. Согласись, было бы глупо сдохнуть после того, что мы сейчас пережили. И вырубить свой долбанный ПДА наконец. Спалить нас хочешь?» Гост отключил на ладоник и поглядел в мрачный провал просеки, по которой вихляла единственная тропка, ведущая на север, в сторону владения болотного доктора. «Как-то даже не получается сразу выбрать, каким способом лучше Богу душу вернуть», — пожал он плечами. «То ли солдафоном сдаться, то ли пойти вон туда без детектора. Вояки, брат, нас на опыты определят, так что я предпочитаю помереть в схватке с кровососом или угодить в аномалию». «Я тоже. Но все же давай-ка смотреть поба, а вдруг повезет. И знаете что, как ни странно, повезло. То ли сама судьба решила, что с нас на сегодня хватит, то ли согласно теории вероятности, после череды смертельных ситуаций полагалась передышка, то ли фортуна в кои-то веки повернулась к нам своей ехидной мордочкой. Но в течение получаса нам не встретилось ни одной аномалии, ни единого, даже самого безобидного мутанта. Словно бы вымерли все ползучие, прыгающие и скачущие твари. Я за многие годы скитания по зоне привык, что опасность тут подстерегает сталкеров на каждом шагу, и приучился внимательно просчитывать любое движение и ни на секунду не терять концентрации. Только так можно было выжить на этой проклятой земле. А сейчас получалось как-то неправильно, что ли. Мы протопали добрых пару километров по вполне приличной трубке, и никто не попытался нас сожрать, поджарить, раздавить и даже банально пристрелить. Вдалеке слышался стрекот вертолетного винта, гул турбин, какие-то хлопки. Но никому не приспичило отправиться в погоню за двумя нашкодившими бродягами. Лишь дюжина осветительных ракет взмыли ввысь, озаряя весь район призрачно-зеленым сиянием, что ни в коей мере не помешало нам. Точнее, даже помогло не свернуть с твердой стежки. Просека вскоре расширилась. Тропа повернула западнее, а затем лес и вовсе поредел. Впереди показался темный силуэт водонапорной башни на фоне почти погасшего вечернего неба. Мы уперлись в заброшенную деревушку с полуразрушенными, частично затопленными хатами и небольшим двухэтажным зданием в конторе или сельпо в центре. Ну и местечко. Хоть в учебнике по ареалам обитания кровососов и псевдоплоти заноси, — тихонько произнес гост, останавливаясь возле погнутого указательного столбика, надписи на котором уже невозможно было разглядеть. «Давай попробуем к башне подойти поближе», — предложил я, чувствуя, как полученные в предряге травмы начинают высасывать из меня остатки сил. Я ногу потянул, дальше вряд ли смогу идти, и ночь уже. «Пойдем, но ты как знаешь, а я комп включу. Без детектора в этот живописный поселок только самоубийца сунется». «Да, ПДА, пожалуй, можно врубить. Вроде военные не буйствуют. Наверное, утром всерьез возьмутся местно шерстить. Представляю, как они расстроились, потеряв новенький черный призрак. Им же теперь штабисты не только звездочки, но и скальпы поснимают». Мы загрузили основные меню на ладонников. Судя по показаниям сканера, вокруг не было мутантов в радиусе километра. Лишь на северо-востоке неторопливо перемещались несколько некрупных точек в сторону реки. Скорее всего, выводок слепых псов. Из аномалии детектор определил только большую гравикаракатицу у ворот возле дальней околицы, пяток воронок на центральной улице и какую-то размытую кляксу на самой кромке радиуса охвата. «Подозрительно тихо», — риторически заметил я. Может, в деревушке и впрямь кровосос обосновался. Вот и не суется сюда остальная шелупонь. Япона мать! Удивленно протянул гост, пролистывая новости сталкерской сетки на экранчике ПДА. Ты прикинь расклад. Знаешь, кого тот дебил из мухи сжег? Кого? Семецкого. Я подумал, что ослышался. Кого-кого? Сталкера Семецкого. Вот послушай. Гость вернулся на пару страниц назад и зачитал. Юрий Михайлович Семецкий, лидер неофициальной группировки «Ренегаты». Смерть 18:33 по местному времени. Болото. Южный мост. Убит ренегатом по прозвищу Пилюлькин выхлопом из РПГ-18. Я хохотнул. Ну, не обалдеть, хмыкнул гость. Обалдеть. Да уж, кто бы мог подумать. Вот так-то вот, братцы. Выходит, легенды о призраках зоны не врут. И не только болотный доктор может похвастаться привилегированным статусом местного царька. Согласно поверьям, те сталкеры, которые сумели добраться до мифического монолита, исполнителя желаний, похороненного где-то в недрах четвертого энергоблока ЧАЭС, становились призраками зоны. Монолит якобы действительно осуществлял их мечту, но обязательно с какой-нибудь заковыркой. Говаривали, например, что болотный доктор раньше был отличным хирургом и пожелал научиться лечить всех тварей божьих. Вот зона и подкинула эскулапу сюрприз – жить на болоте и врачевать мутантов. Но сам он на эту тему не распространялся, поэтому утверждать наверняка было бы слишком самоуверенно. А Юра Семецкий – один из первых сталкеров, вступивших на зараженные земли еще в 2007 году. Согласно легенде, добрался таки до исполнительных желаний и заказал себе ни много ни мало вечную жизнь. С тех пор каждый день на сталкерском форуме в разделе «Некрологи» выскакивают сообщения о смерти ренегата с таким именем. На следующее утро его ID вновь появляется в общей базе данных, а ближе к вечеру опять сообщение о гибели. Вот так он и живет. Вечно, блин. Ветераны уже давно привыкли к этим некрологам и просто автоматически их удаляют, а некоторые даже вносят в спам-фильтры, дабы не доставали. Я тоже, в общем-то, ежедневно мочил некрологи Семецкого, изредка похихикивая над физическими способами его умерщвления. До нынешнего момента, честно говоря, я полагал, что это вирус, написанный остроумным умельцем, который администраторы сети не удаляют по причине его полнейшей безобидности и толики позитива, которые привносят его эти сообщения в общую печальную статистику. В жизни бы не подумал, что сталкер Семецкий, пожелавший бессмертия, действительно существует. Надо же! Этот пьяный, слегка шепелявящий человечек, который чуть было меня не зарезал, есть легендарный Юрий Михайлович. Воистину, неисповедимы причуды зоны, братцы. Вот ведь гад, сказал гост, будто бы угадав ход моих мыслей, а я думал вирус. Вирус Семецкий, хихикнул я. Антивирус в стадии разработки. Ладно, ночь уже близко. Двинули куда на порке. Двинули. Мы вскинули оружие и пошли между заросшими осокой топями, которые когда-то, по всей видимости, были огородами. Над южной окраиной болота взлетела очередная ракета, и мерцающий зеленый свет на несколько секунд озарил мрачный пейзаж. Кусок покосившейся оградки с повисшей на петле калиткой торчал из трясины, отбрасывая на тропинку короткую дрожащую тень, похожую на языческую руну Чернобога. В круглом котловане, наполненном тягучей жижей, покоился перевернутый вверх дном скелет старой телеги, от которой остались только окованные полосами железа в борта и основания колес. Покрышки давно сгнили, а деревянное днище превратилось в труху. На дне глубокой лужи валялись несколько пустых 200-литровых бочек из-под солярки, а над поверхностью маячили воронки. Нам пришлось обходить этот нерукотворный водоем по заваленке хаты, прижимаясь к влажной штукатурке, которая отваливалась и плюхалась вниз от прикосновений. Антрацитовый узор болотного вьюнка щекотал щеку, и мне приходилось то и дело отодвигать растительность, чтобы не напороться на ржавые волосы, не смертельную, но очень неприятную аномалию, вызывающую мгновенное раздражение на коже, посерьезнее жгучего борщевика. Ракета засветила ярче, выхватив угол двухэтажного здания с обрушившимся балкончиком, и погасла. Заброшенное поселение словно бы сжалось от упавшей на него тьмы. Гост щелкнул выключателем, и узконаправленный луч водонепроницаемого фонарика, прикрепленного к стволу потрошителя, запрыгал по кускам асфальта, торчащим кое-где из застоявшейся грязи. По идее, Шлемы ветра свободы были встроены в визоры, но их режим ночного видения оставлял желать лучшего. Старый добрый светодиодник в данном случае оказался надежнее. «Обходим здание?» – спросил Гост. «Да, я поморщился от боли в ноге. Слишком приметная. Давай-ка возьмем левее и все-таки доберемся до башни. Около нее, если не врет карта, должна быть старая столярная мастерская с крепкими стенами». «Согласен. Там мы схоронимся до утра, если не затоплено». Перескакивая с одного асфальтового пяточка на другой, мы миновали площадь перед сельпо и забрались на относительно сухую дамбу, защищавшую много лет назад поселение от весенних разливов Спайки, рукав которой тек неподалеку. С дамбы Гос посветил направление водонапорки, силой которой напоминал здоровенную противотанковую гранату, поставленную на рукоять. Путь был свободен. Довольно высокий искусственный брусвер плавно сгибался, охватывая деревушку с западной стороны, и примыкал вплотную к башне. Я достал из-под сумка мешочек с болтами и на всякий случай швырнул один стальной индикатор на дальний конец дамбы, по которой скользнул луч фонарика. Раздался тихий чпок, болт увяз в грязи, не вызвав никаких возмущений на пройденной территории. «Чисто», — сказал я, — «дай-то Бог». Гост поправил дыхательную маску, начал, крадучись, продвигаться вперед. Столярка стояла метрах в 10 от водонапорной башни на каменном фундаменте, который был со всех сторон подмыт, но выглядел вполне надежным. Мы осторожно обошли ее по периметру, придирчиво осмотрев каждую трещину, и остались довольны. Крепкая кладка стен, 2 кирпича, могла послужить неплохой защитой. В случае нападения мутантов или ренегатов это место легко превращалось в приличный дом. Оконный проем был узким, крыша состояла из уложенных в ряд бетонных блоков, покрытых просмоленным рубероидом. Обитая жестью дверь выглядела внушительно. О большем комфорте в зоне двум ночным странникам и мечтать было бы грешно. Видно, судьба все же решила устроить нам перекур. Я знаком показал Госту, чтобы он меня прикрыл, сунул палец в щель и легонько провел сверху вниз по краешку косяка. Растяжек и прочих неприятных сюрпризов нам не приготовили. Я навалился на дверь всем весом. Она сначала не хотела поддаваться, но вскоре сдала позиции. С натугой, душераздирающим скрипом, отошла в сторону. Из мастерской раздался писк. Жирная крыса проскочила рядом с ногой и скрылась между камнями. Гость немного сместился в сторону. Луч фонарика скользнул в темное помещение, и я опасливо заглянул внутрь. Рухлядь. Древний верстак с изрезанной поверхностью, остатки небольшой пилорамы, несколько сломанных стульев в углу, свисающий с потолка на витом проводе пустой цоколь, изъеденная ржавчина канистра литров на 20, лысые покрышки от «Жигуля», практически обесцветившийся плакат с изображением грудастой девки на стенке железного шкафа и сантиметровый слой крысиного помета на полу. «Непорядок», – прошептал Гост, поводив возле входа металлоискателя. Если такое удобное сухое место посреди болота до сих пор не облюбовано мародерами, значит неподалеку ареал обитания свирепого хищника. Иначе эта хибара не выглядела бы так заброшена. Или на худой конец была бы заминирована. Уже некуда, согласился я, бросая болт через все помещение. Вернемся к сельпо. Не вижу смысла. Если рядом логово кровососа или химеры, то, в принципе, по барабану, где отлеживаться, здесь, в сельпо или на верхушке водонапорной башни. Единственная разница – сюда крупный мутант не заберется, если только мы сами его не впустим. Верно, но и нам не выбраться, если какая-нибудь плотоядная тварь решит покараулить у двери с утра. Кост обернулся. Ну что, родной, разыграем? Я устало поглядел на его перепачканную рожу и помотал головой. Нет, брат. Вот и я тоже считаю, негоже лишний раз судьбу испытывать. Тем более альтернатив все равно не наблюдается. Становимся на ночлег здесь. Вахты по 2 часа, согласен. Не вопрос. Несмотря на то, что хотелось согреться и высушить одежду, костер мы разводить не стали. Во-первых, вытяжка в мастерской была никудышняя. А во-вторых, огонь и дым в зоне являлись основными демаскирующими факторами и могли привлечь к нам внимание не только солдат, но и местной фауны. Я запер дверь на прочный засов и подергал за ручку. Надежно. Вышибить такую способен разве что псевдогигант. Краткая инспекция окна тоже меня в целом удовлетворила. Стекло и рама давно были выставлены, зато проем оказался шириной всего в один кирпич. Взрослый мужчина средней комплекции, в принципе, протиснуться внутрь мог. Но для этого ему пришлось бы поворочиться бочком и ставить себя в крайне невыгодную тактическую позицию. Но габаритным мутантам и вовсе нечего было тут ловить. Для очистки совести я придирчиво изучил углы помещения, осветив притолоку и плинтусы верным жучком, после чего вынес окончательный вердикт – крепость. «Или склеп», – отозвался гост, извлекая из мокрого рюкзака примус. «И заметь, я не скептик, я прагматик». «Ты пижон», – беззлобно сказал я, садясь на перевернутую канистру и охая отстрельнувшей боли в лодыжке. «Демоны соны». «Фиксирующую повязку наложи», – посоветовал гост и поджег горелку. Из форсунки вырвалась длинная горячая струя, чуть не спалив мою аптечку, но он вовремя подрегулировал подачу топлива, и голубоватое пламя уютно зашумело в нашем временном пристанище. Мы сняли шлемы, перезарядили оружие, поменяли забитые липкой грязью внешние фильтры. Напряжение постепенно спадало, уступая место изнеможению. Я скинул берцы и туго перебинтовал ногу, чтобы исключить дальнейшее усугубление травмы. Специальным клеем залил порванный пулей водостойкий слой на груди комбеза, невольно отметив тупую ломоту в ушибленных ребрах. Хорошо хоть не переломало. Усталость от пережитых за день событий валила с ног, но мы нашли в себе силы, чтобы разогреть немудреный ужин и выпить пару чашек ханки. Не пьянство ради, а исключительно ради выведения из организма радионуклидов. Удобно расположившись на своей пенке, гост выскреб из банки остатки тушенки, отправил их в рот, после чего плотно прижал к подбородку маску и принялся степенно пережевывать. «Вполне себе ничего», — заключил он, проглотив пищу. «Утром ты обозвал плесенью отличную яичницу, а тут тушенку хвалишь. Лицемер!» «Не разносолы, конечно, которым я тебя угощал, но ведь на безруле и сакс рулис». Гость бросил пустую банку на верстак и подтянулся, хрустнув суставами. «Кстати, меня еще со вчерашнего вечера один вопрос мучает. Ты журналистку-то огулял?» Я осклабился, вспоминая молодое красивое тело Латы. «Завидуешь?» «Стало быть, огулял». «Я этого не говорил. У тебя на мурле все нарисовано». Я пожал плечами. «Мол, сам домысливай, если хочешь». Тусклые отблески от трепещущего бирюзового венчика на примусе подрагивали на едва различимых стенах мастерской, которые в полумраке казались гораздо дальше, чем были на самом деле. От этого создавалось впечатление, будто мы сидим не в тесном сарае, а в просторном каменном зале средневекового замка. Из провала окна на нас таращилась слепая ночь. С юга доносились отзвуки урчащей техники и неразборчивые крики военных, которые, видать, никак не могли смириться с потерей новенького К-58. А если не шуметь, можно было услышать жалобные всхлипы болота. То ли пузыри, выходящие на поверхность ядовитого газа, лопались где-то в трясении, то ли поскуливал какой-то мутант, то ли скрипела коряга. Мне был хорошо знаком этот тихий многоголосый шепот. Я слушал зону, слушал ночь. Внимал легкому ветерку, который давным-давно стал родным и заменил многообразие звуков из прошлого. Те звуки словно бы кто-то подтер ластиком, и теперь их практически невозможно было разобрать на истерзанном планшете памяти. Спроси меня, как шумят верхушки сосен в знойный летний полдень, или как дребезжит вдруг кузнечик, я не смог бы вспомнить. А теперь, наверное, не сумею даже отличить мертвый шелест кондиционера от живого шелеста листвы. Или сумею? Гост разлил в кружке по 50, и мы, не сговариваясь, замахнули дозу. «Скажи, родной, тебе никогда не хотелось вернуться туда?» Он неопределенно махнул рукой себе за спину. «Куда туда?» — уточнил я, хотя прекрасно понял, что сталкер имеет в виду. «В мир, в нормальную человеческую жизнь». Я долго молчал с интересом, отмечая, как мысли эфирными призраками проносятся в голове. Наконец произнес то, что показалось мне наиболее правильным в этот момент. «Хотелось или не хотелось, никого не волнует, брат. Вопрос надо ставить иначе. Нужны ли мы тому миру?» Гост улыбнулся, и лучики морщин разбежались от его глаз в неверном свете горелки. «Ну да», — глумливо сказал он, — «там все только спят и видят, как из зоны придет сотня изувеченных психопатов и начнет нести свою правду в массы». «Во-во», — кивнул я, — «спят и видят». Мы снова помолчали. Коварная дремота слегка отступила, но лишь с целью вернуться через четверть часа полноценным сном и окончательно овладеть моим организмом. Гоздук резко сел на пенке, будто его змея ужалила. Я же вздрогнул от неожиданности. «Ты чего?» «Как, говоришь, добрые люди наш артефакт прозвали?» — быстро спросил он. «Бумерангом?» «Да». Я внимательно посмотрел на него. «А что?» «Чрезвычайно точно окрестили». Я как-то не задумывался, честно говоря. Гос осторожно достал контейнер с намертво сплавившимися цацками, открыл его и повертел в руках темно-вишневую штуковину. На причудливо изогнутых боках заплясали крошечные блики. «Бумеранг ведь возвращается, верно?» «Ну, что у тебя произошло в момент активации?» Я поколебался, но ответил. Беса в печку затащила, а через миг туда шарахнула блуждающая жарка. «Ну как это можно быть связано с...» «Стоп!» Я осекся, прозревая. «Он ведь сначала сидел в этой печке. Он именно в ней меня караулил. Этот артефакт возвращает фигуры в исходную позицию. Сечешь? Аномалия?» «Суть аномалии тоже связана с перемещением людей, попавших в радиус действия. Я отмычку дроя увидел, когда уронил цацку. Паренька вернула в изначальную позицию. В ту точку, где он исчез, когда дрой впервые увидел этот дурацкий знак в виде восьмерки. Или символа бесконечности, машинально вставил я. Пофиг. Ты представляешь, насколько мощная хреновина в наши руки угодила». Гос сунул артефакт обратно в контейнер, словно тот обжег ему кожу. «Да это же целое состояние», — негромко сказал я. «Ученые за него штаны последние отдадут». «Пожалуй. Вот только как он действует, совершенно непонятно. И активируется хаотично». «Вовсе не хаотично. И у тебя, и у меня он сработал, когда мы его нечаянно уронили». Гост уставился на меня, как на привидение. «Точно», — наконец выдавил он. «Но почему в таком случае ничего не произошло, когда я спрыгнул с моста? Ведь рюкзак-то не по-детски приложила оземь». «Да черт его знает. Мало ли в зоне добра, который действует через раз. Главное, что цацка силище в себе скрывает немерено. А значит, загнать ее можно задорого. Завтра доберемся до болотного доктора и попробуем выяснить, что за диковинка нам досталась. Он и сам может предложить что-нибудь уникальное за такой хабар. А может, его свояси отправить ни с чем, и его ж хрен поймешь, себе на уме». Гос достал прессованный чай и поставил кружку с водой на конфорку примуса, прикрыв пламя. Мастерской стало гораздо темнее. И все-таки, даже с учетом всех прибамбасов зоны, странный какой-то артефакт, тебе не кажется? Я не стал лукавить. «Да, что-то в нем есть и такая, вот и я чувствую, а думку не могу схватить. Ладно, ложись спать, первая вахта моя». Как говорил один мой хороший приятель, другой бы на моем месте отказался. Я накинул на лысину капюшон, сунул под голову рюкзак и сомкнул веки. Мысли моментально съехали куда-то в бок, перед глазами рваным калейдоскопом завертелись события минувшего дня, и тяжелый неспокойный сон сорвал меня в черную пучину небытия. «Особенно не расслабляйся, родной!» Еле различимый шепот нагнал меня уже на самой грани яви. «Через 2 часа разбужу». Ночь выдалась спокойная. Такие очень редко случаются в зоне и обычно предшествуют сильнейшему катаклизму. Максимум через сутки нужно было готовиться к чудовищному по мощи выбросу. К утру я дважды сменил Госта на посту, довольно глотался крепкого чая, сожрал еще банку консервов и несколько плиток шоколада. Промозглый осенний рассвет застал меня сидящим на канистре в обнимку с калашом. Укутавшись до самых ушей в одеяло, я медитировал на пляшущих примусе вечек огня и раздумывал, кому с наибольшей выгодой можно впарить нашу уникальную цацку. Поиск сталкерской сетки по ключевому слову «бумеранг» не дал результатов, что было неудивительно. Какой болван станет выкладывать свободный доступ информацию о предмете, который только-только появился в зоне? Правильно, никакой. Разве что желторотик неотесанный. Теоретически выходило, что щедрее всего могли отвалить ученые. Но прямого выхода на них у меня не было. А ушлые посредники, вроде Сидоровича или Фолина, обязательно захотят отхапать кусок, скостят цену. В принципе, вояки рано или поздно тоже проявят недюжинный интерес к предмету, который в перспективе можно использовать для пространственного перемещения противника в выгодную для себя позицию. Эти упертые, что твой носорог. Любой артефакт под Интику разберут и под себя подстроят. Но с солдафонами связываться опасно. Если поймут, какое сокровище им засветило, могут без зазрения совести по башке дать и в канаву спустить. Все верно. Зачем платить двум бродягам, когда можно так взять? Незачем. То-то и оно. Наверняка я был уверен лишь в одном. Нам с Гостом крупно повезло. Птичка-интуиция пощелкивала где-то в затылке клювика и подсказывала, что ежели мы не влобухнемся, то дело сулит хорошие барыши. Человек может думать о приятных вещах бесконечно долго. Есть и объективные причины, которые способны оторвать даже от самых славных мыслей. К примеру, повышающееся давление в мочевом пузыре. Я поежился, откинул капюшон, позвал: «Рота, подъем!» Гость скинул голову и непонимающе уставился на меня с просонья. Чего стряслось? «Войну проспишь». 2 часа еще не прошло», — зло сказал он, прищурив глаз и взглянув на часы. «Знаю, брат, извини, сортир приспичило». «Пошли, прикрою». Мы взяли оружие и, осторожно приоткрыв дверь, вышли в утреннюю сырость. Температура с вечера значительно упала, и я невольно передернул плечами от сквознячка, пробравшегося через стыки комбеза и змейка, скользнувшей по спине. В предрассветной мгле неторопливо перемещались клочки тумана. Ясные тени что-то хлюпало и ухало. Домики темными пятнами возвышались над стелющейся по деревушке дымкой, словно россыпь необитаемых островков в затерянном посреди океана архипелаге. Гост передернул затвор потрошителя и дал мне отмашку. Отойдя на пару метров, я закинул автомат за спину, вжикнул молнией и расстегнул пуговицы на термобелье. Шучащий звук разлетелся по всей округе, спугнув с крыши сельпоса хлопавшую крыльями ворону. «Ох, да чего ж хорошо, братцы, лепота-то какая!» Целую минуту я наслаждался сказочным ощущением падающего давления внутри живота. А когда заветная струйка ослабла, превратившись в ниточку, и собралась окончательно иссякнуть, сканер ПДА завибрировал, заставив меня вздрогнуть и замереть. «Брат, глянь-ка!» «Завали пасти, не двигайся!» — перебил гост таким зловещим шепотом, что я запнулся на полуслове. 10 часов. Я скосил глаза чуть левее, туда, где на воображаемой циферблате находилась бы цифра 10, и уперся взглядом в силуэт водонапорной башни. Вроде бы ничего особенного. Сваренные друг с другом стальные листы, заржавевшие, но все еще крепкие, тонкая труба, тянущаяся к самой верхушке, возле основания компрессор с несколькими вентиляторами и разбитым манометром. С виду башня как башня, но что-то в ней было не так. Глаз будто бы спотыкался на какой-то нестыковке. А через секунду я наконец понял, отчего интуиция так неистово сверлит затылок. Ровно посередине железного цилиндра воздух еле заметно двигался. В первое мгновение я решил, что на этом месте устроилась аномалия, на которую мы накануне не обратили внимания. Но, присмотревшись, разглядел на фоне башни две серебристые точки и остолбенел, понимая, что, а точнее кто, там находится. Казус по всему выходил неимоверный. С 3-метровой высоты на меня таращила своими оловянными глазками болотная тварь, которую мы сразу не заметили, потому что мутант пребывал в режиме стелс. Один из самых опасных и редких монстров зоны притаился возле мастерской, выжидая, когда двуногие выберутся наружу, чтобы не спеша отобедать ими. Должен вам сказать, братцы, стоять с расстегнутой шеренгой на расстоянии в один прыжок от болотной твари очень страшно. Несмотря на то, что я только закончил писать, мне рефлекторно захотелось повторить процедуру. Но при этом я настолько залип, что сумел лишь сглотнуть в раз загустевшую слюну. Тварь немного сместилась в сторону, о чем можно было судить по колебаниям воздуха и сдвинувшимся огонькам глаз. Ртутного цвета точки скользнули правее, а затем мутант пронзительно заголосил, чем спровоцировал Госта. Опытный сталкер среагировал моментально, чуть повел стволом и нажал на спуск. Над духом грохнуло. Дробь кучно звякнула по стволу водонапорки, но болотный монстр успел совершить гигантский прыжок над входом в мастерскую, попытавшись на лету достать огромной лапой обидчика. Если бы гость не пригнулся, тварь снесла бы ему голову одним ударом, без вариантов. Все это произошло в доли секунды, и диспозиция изменилась настолько быстро, что я даже не сразу понял, где оказался мутант. Тем не менее, рефлексы не подвели. Я кувырком откатился по дамбе, на ходу застегивая молнию и выхватывая за спины калаш. «На асфальте!» — крикнул гост, выпуская в противника еще одну свинцовую картечь. «Мимо!» Я проследил за перемещениями монстра и дал длинную очередь на упреждение. Пули срезали ствол трухлявого дерева, звизнули по камням и слегка зацепили гадину. Болото огласилось неистовым воем, и я обратил внимание, как в метре от земли прямо из воздуха хлестанули темные струйки. «Попал! Еще давай, еще!» Судя по траектории воздушных возмущений, разбрасываемого гнилью и взлетающим брызгом, тварь решила обойти нас фланга. Но теперь ей было гораздо труднее оставаться незамеченной, так как ранение высасывало силы, необходимые на поддержание невидимости. Сначала воздух заребил, словно кто-то включил искаженную дикими помехами голограмму, а через миг урод стал полностью виден в туманном болотистом мареве. Даже не знаю, что было лучше, гадать, куда в следующий момент ломанется призрачный монстр, или наблюдать его во всей осязаемой красе. «Мама дорогая!» Я, конечно, несколько раз сталкивался с сухопутным родственничком болотной твари кровососом, но тому было далеко до внешних данных своей земноводной сестренки. Прямо скажем, короля могла претендовать на верхнюю ступень пьедестала в конкурсе «Мисс Зона 21 века». Щупальца вокруг уродливого рыла хищно извивались в неосознанном поиске добычи, из которой можно было высосать жизненные соки и превратить в мумифицированную куклу. Буро-зеленая бородавчатая шкура даже на вид была скользкая и противная. Обильный слой слизи делал ее неприятно глянцевитой. Непропорционально длинные передние конечности были увенчаны мощными ладонями, каждый палец на которых не уступал по размерам батону сырокопченой колбасы. От загнутых внутрь, покрытых роговыми наростами когтей, вообще хотелось поскорее отвести взгляд. А толстый ворс, которым были окутаны спина, плечи и продолговатая башка, окончательно делали тварюгу похожую на лешего из детских ночных кошмаров. Я ранил мутанта в правую заднюю ногу, и теперь краля легко ее подволакивала, но перемещалась все так же стремительно, намного быстрее тренированного человека. Болотная тварь быстрыми прыжками преодолела сотню метров за считанные секунды, обойдя нас по широкой дуге, и оказалась на противоположной стороне дамбы, возле одной из затопленных хат. Там она остановилась, пронзительно заверещала и изготовилась к решающему рывку. «Валим в сарай!» – заорал гост. Дважды меня упрашивать не пришлось. Неприцельно отстреливаясь короткими очередями, я отступил к приоткрытой двери, за которой было наше единственное спасение в данной ситуации. Гост тоже разрядил для острастки дробовик в сторону твари и быстро попятился, стараясь не споткнуться. Ох, братцы, как хотелось сохранить наши бесценные организмы в целости. Лобовую атаку мутировавшая бестия броситься не посмела. Оценив дислокацию и справедливо прикинув, на какой свинцовый огневой шквал рискует нарваться. Но уродина оказалась намного смекалистее и коварнее, чем мы предполагали. И недооценка ее интеллектуальных способностей чуть было не стоила госту жизни. Когда мы почти добрались до входа в мастерскую, болотная тварь прыгнула. Но не вперед, а наискосок. Мы среагировали однозначно, проводили стволами ее движения и нажали на спусковые крючки. Но поздно, слишком поздно до нас дошло, какую страшную угрозу нес в себе бессмысленный на первый взгляд маневр. Я-то успел на взлете мысли присесть и уклониться в сторону от спасительного, казалось бы, проема двери. А вот гост не успел. «Нет!» — само собой вырвалось из глотки, когда я уже понял, напарнику не повезло. Тварь обхитрила нас. Она сиганула на водонапорную башню, оттолкнулась от покатого бока, оставив на том внушительные царапины, и спикировала на пятачок перед столяркой практически отвесно. Короля так филигранно рассчитала свой прыжок, что ей удалось обрушиться на замешкавшегося гостя точно по вертикали. Гигантская лопища вроде бы слегка черкнула сверху вниз по комбезу, но сталкера словно бы подрубили топором. Он тут же сел на землю, как подкошенный, едва слышно ойкнув и схватившись за шею. Кровавая роса теплой пеленой брызнула мне в лицо, как из пульверизатора. «Сволочь!» — заорал я, обезумев от отчаяния. «Сволота!» Мой АКМ неистово загромыхал, выплевывая металл в сторону выходящей с линии огня болотной твари. Оружию будто бы передалась ярость, вскипевшая в моих жилах, и ствол, казалось, сам чуточку сместился влево, вгоняя пули в уродливое тело. Истошный вопль смертельно раненого мутанта на какое-то время оглушил меня, заставив наконец убрать сведенный судорогой палец от спускового крючка. Рожок уже был пуст. А из раскаленного ствола вела сизая струйка дыма. Схватка была почти завершена. Оставалось поставить точку и определить победителя. Либо подстрелена ослабевшая тварь, либо я с пустым магазином. Либо-либо. Такое частенько случается в зоне, братцы. Сволота, с ненавистью повторили мои губы. Рука сама собой потянулась связанным изолентой рожкам, чтобы перевернуть их другой стороной. Сволота. И тут вдруг поведение твари кардинально изменилось. Болотные бестии словно впрыснули хорошую дозу паралитика прямо в артерии. Она вздрогнула, выгнулась как от электрического разряда и обмякла, продолжая, однако, покачиваться на узловатых задних конечностях. Со стороны это выглядело забавно и в то же время жутковато. Я ловко крутанул стянутую друг с другом пару магазинов и вжал в патроноприемник, отчетливо щелкнуло. Поднял ствол и хорошенько прицелился. Грохот сердца и бурливший внутри адреналин мешали сосредоточиться. К тому же что-то было неправильно, что-то... И тут вдруг я сообразил. Тварь ведет себя абсолютно не так, как должно вести любое существо, обладающее инстинктом самосохранения. Краля даже не обратила внимания на наведенное оружие. Я для нее словно бы перестал существовать. Бестия часто дышала, уставившись оловянными глазками куда-то за мое плечо. Щупальца вокруг ее рта истерично дрожали, по щекам скользили мутные капли. Если следовать элементарной логике, она в принципе могла игнорировать прямую угрозу жизни. Но лишь в случае возникновения еще более опасной угрозы. Ага. Новичок, скорее всего, купился бы на подобную уловку и обернулся, чтобы посмотреть, чего там испугался мутант. Но я не новичок, братцы. Я прекрасно знаю, насколько хитры бывают порождения зоны. Меня на жалость не возьмешь. Ищи дураков. С ненавистью процедил я и выстрелил. Затворная рама несколько раз дернулась туда-сюда. 3 или 4 гильзы отлетели в сторону вместе с пороховыми газами. Отдача толкнула в плечо. Тварь даже не попыталась уклониться. Она только жалобно захрипела, когда все выпущенные пули вошли в ее грудь, отодвинув тушу на метр назад. Вязкая кровь потекла из рваных отверстий. Щупальца вздрогнули и повисли на безобразном подбородке. Подобное поведение никак не вязалось с агрессивными намерениями, которые краля продемонстрировала полминуты назад. Это просто не могло быть уловкой. Слишком дорогую цену пришлось заплатить бестии, безропотно приняв в себя губительную дозу свинца. Она, поскуливая, продолжала таращиться мне за плечо. Сзади находилось нечто, напугавшее раненую тварь до смерти, как в прямом, так и в переносном смысле. «Не оборачивайся», — прошептал гост, уткнувшись бледным лицом в рукав комбеза. «Ни в коем случае!» «Что там, брат?» — тихонько спросил я, чувствуя, как по спине бегут крупные мурашки. «Кажется, блуждающий мираж». «Не было печали», — прошептал я, борясь с желанием побежать, куда глаза глядят. «Тебя самого не... Ты в порядке?» «Если не считать разодранной сонной артерии, чувствую себя прекрасно», — просипел гост и потерял сознание. Я бросился к нему, доставая из кармана аптечку. Болотная тварь продолжала покачиваться в сторонке, еле держась на ногах и стремительно теряя силы. Но животный ужас застыл на ее морде вовсе не из-за потери крови. Аномалия «Мираж» убивала изощренно и страшно. Под пси-воздействием этой дряни у любого существа, обладающего хотя бы примитивными зачатками разума, выключались сложнейшие психомоторные механизмы, которые в совокупности представляли собой инстинкт самосохранения. А заодно многократно возрастали латентные суицидальные наклонности. Иными словами, человек или мутант, попавший под воздействие миража, просто сводил счеты с жизнью. Причем, если верить слухам, весьма изощренной форме. Осторожно приподняв голову госта, я крепко матюгнулся. Рана на шее выглядела просто чудовищно. Острый коготь распорол кожу и мягкие ткани возле емной вены и, видимо, действительно слегка повредил сонную артерию. Алая кровь била крошечным фонтанчиком в такт ударом сердца. Такую рану не залатать без хирургического вмешательства. «Твою душу! Что же мне с тобой делать-то?» В отчаянии пробормотал я, смачивая тампон перекисью водорода и прикладывая к его шее. «Я ж такие раны не умею шить!» Пока я лихорадочно соображал, как можно помочь сталкеру, Тварь окончательно потеряла волю и неуверенно двинулась к водонапорной башне. Шаг, еще один, и еще. Из оловянных глаз стекли слезы, но жалости во мне они не вызывали. Зона жестока, здесь выживают сильнейшие и везучие, а тебе, крале, сегодня не повезло. Когда изможденная тварь подошла к железному вентилю компрессора, я уже понял, что сейчас произойдет. Ржавый штырь, на котором крепилась барашка, торчал вверх на добрые 20 сантиметров. Бестия подошла к башне, и душераздирающий взвыв со всего размаху насадила саму себя на него глазом. Раздался тошнотворный хруст, меня чуть наизнанку не вывернуло. Удар оказался настолько сильным, что железяка толщиной в палец вышла из затылка крали, выворотив кусок кости вместе с мозгами. Уродливое тело затрепыхалось в агонии и вскоре окончательно обмякло. Мерзкое зрелище самоказни невольно приковывало к себе взор, но мне терять времени было никак нельзя. Гость слабел с каждой секундой, его дыхание стало частым и неглубоким. Глаза закатились, лицо по цвету напоминало грязную простыню. Спокойно скомандовал сам себе, и мысли в моей лысой башке потекли стройно, без суеты. Как всегда случалось в критические моменты. Решение пришло само собой. Иррационально, рискованное и вообще достойно конченного самодура и невежды. Но единственное, как мне в этот момент показалось, верное. Я метнулся в мастерскую, расстегнул клапан гостового рюкзака, бесцеремонно извлек термоконтейнер и воздал хвалу судьбе, что хозяину пришлось.